Юрий Кувалдин. Философия печали. Глава вторая. Отрицание отрицания. Дубовской, которому исполнялось 10 ноября 60 лет и которому грозила пенсия, тщательно красил помазком для бритья седые волосы. Помазок, некогда желтоватый, цвета спелого пшеничного колоса, теперь был темно-каштановым. Такими же темно-каштановыми становились волосы Дубовского, и он уже предвидел шутливые и не очень шутливые укоры Петрова, который критиковал Дубовского беспощадно в глаза. «Что ты как баба красишься?» А Дубовской терпел, вернее, старался все переводить в ту самую шутку, доля которой содержалась в укорах Петрова. «Ну, Дубовской, рассказывай, сколько рюмок вчера выпил?» Сумбурность вопросов Петрова спасала Дубовского от прямых ответов, хотя в последнее время он почему-то совершенно перестал стесняться себя и говорил, глядя в одну точку с маленькой улыбочкой. «Хочу выглядеть моложе». Дубовской покраснел до корней волос, а лицо Петрова оживилось надеждой, любопытством и удивлением. В этот момент Дубовскому было 45 лет, а Петрову 25, и именно Петров привез на Зеленоградскую двух красавиц. Одну, разумеется, для Дубовского, который с первых же мгновений стал прятать от нее глаза. Но пышная красавица с тяжелым бюстом, высокая, с мощными бедрами, не обращала на смущение Дубовского никакого внимания, обнимала его, садилась к нему на колени, а он, стараясь отвлечь ее от порывов страсти, болтал о какой-то заумной чепухе, постоянно меняя тему. Тогда Петров подмигивал ему и советовал удалиться в какой-нибудь уголок. Но Дубовской с каким-то агрессивным напором лез туда же, куда уходил со своей красоткой Петров, как бы подчеркивая этим свою преданность молодому товарищу. Внизу, за накренившимся забором, в гуще крапивы и иван-чая, протекал ручеек, который в свое время Дубовской перегородил, так что получилась небольшая заводь, как раз против задней калитки с участка Дубовского. Петров разложил на берегу заводи костер для шашлыков, водку пустил в довольно прохладную воду. От костра струился голубоватый пахучий дымок, и красотки в купальниках загорали поодаль на солнышке. Петрову и без беса-искусителя трудно было устоять перед этой чарующей картиной, озаренной розовыми лучами заходящего солнца. А Дубовской с какой-то невинной наглостью старался перевести внимание Петрова на что угодно, только бы тот не увлекся вдруг всерьез своей смазливой девицей с огромными голубыми глазами и такими же голубыми тенями вокруг них. И розовато-красное, как у банщика, с капельками пота лицо Дубовского с бегающими бледно-голубыми глазами выражало не то что испуг за возможный исход этого пикничка, а какую-то подчеркнутую потрясающую властность, когда глаза бегают у человека не от чувствуемого страха, а от осознанной, укоренившейся в воспаленном мозгу ненависти к вполне определенным ситуациям и объектам жизни. Некоторая косолапость в походке, ставшая достаточно заметным брюшко, упитанная красноватая шея с большим кадыком под гусиной дребловатой кожей, с бодливо нагнутой головой, как будто Дубовской всегда что-то озабоченно разглядывал под ногами, придавали ему вид пастуха, бредущего за стадом. Вид дачного домика произвел на Петрова угнетающее впечатление. На террасе была грязь, доски пола во многих местах выломаны, пахло плесенью, вдоль стен стояли покрытые паутиной батареи бутылок. Спал Дубовской в кармане убогой комнаты на древо раскладушки, завертываясь в какое-то пожелтевшее тряпье, некогда бывшее простынями и пододеяльниками. И приятно было ожидать электричку. Где-то за далеким ельником раздался ее гудок. Дубовской безостановочно трепался какой-то классификации наук и не понимал, или понимал, что с каждым новым словом отношение к нему... Петров старался его не слушать, какое-то бессвязное бормотание и дым от сигареты. Взглянет, глаза бегают и улыбка маленькая. Девицы вымученно смеются, строят глазки, но Петров-то знает, что он им угробил день из этого дурака, болтуна, неряхи. Электричка былое увозит по рельсам гудящим. Толпы дачников давятся в старых вагонах под грубые выкрики петушиных гитар, под матершину какого-то пьяницы в тамбуре, куда дверь закрыть невозможно из-за груды распаренных тел, над которыми вьется, как дым в чьей-то тощей руке, огромный букет сирени. Удачно найденная форма защиты от окружающих, заключающаяся в слове «занят», позволяет Дубовскому ничем не заниматься в той мере, в какой мы употребляем это слово. Еще он довольно часто пускает в оборот словечко «некогда», которое, в общем, безотказно действует на людей, которые плохо знают Дубовского, но не на Петрова, который в 40 лет защитил докторскую диссертацию и стал завкафедрой с присовокуплением к этому должности профессора. Если Петров говорит «занят», то это понятно, поскольку к концу дня из-под его руки выходит статья в какой-нибудь сборник. Но что значит «Дубовской занят», понятно лишь Петрову. Он видит косолапа, идущего по улице Горького Дубовского, заглядывающего во все винные магазины в поисках отсутствия очередей в таковых, чтобы взять без всякой давки свою обязательную бутылку коньяка, виски, бренди, и сидеть с ней при включенном телевизоре в прокуренной конуре в коммунальной квартире, закрывшись на два замка, и вывесить на дверь записку для соседей, сообщавшую, что его нет дома. Входит же он в свою допотопную коммуналку, как разведчик ступает на территорию врага. На Петрова шикнул однажды «Тихо!», когда только первую дверь в квартиру отворили, а когда была приоткрыта вторая, в полутемный широкий длинный коридор, и Дубовской просунул в щель голову, как страус, прошептал «Быстро, бегом!», словно их должны были тут же, в этом немыслимом коммунальном коридоре, взять под стражу. Бегом, озираясь к своей грязно-коричневой двери, ключ наготове, в скважину. Да не сразу попадает этим огромным амбарным ключом. Вздрагивает всем телом. Ноздри раздуваются, как у коня после 30 кругов на корде. Глаза традиционно панически бегают. С бледно-бордового носа капают капельки пота. Уши, большие волосатые, делаются помидорного цвета. Пальто на груди оттопырено бутылкой, лежащей во внутреннем кармане. Наконец, Дубовской, оглядываясь, как будто они берут овощной магазин или пивную лавку, плачущим шепотом восклицает. «Не могу попасть! Выручай!» И торопливо подталкивает Петрова к двери, суя ему в руку тяжеленный, как монтировка, ключ. Ошеломленный Петров абсолютно ничего не понимает, стоит, как принято в таких случаях, простодушно говорить, словно дурак, хлопает своими темно-карими глазами, грудь выпечена, как у гуся, голова на длинной шее прямо-таки вздыблена, и длинный, тонкий нос с горбинкой, как у стервятника, поднимается все выше, назад и выше, как бы для характерного для тех же самых стервятников удара, как топориком по жертве. Не хватает еще Петрову похлопать крыльями, как руками, то есть, наоборот, руками, как крыльями, и долбануть Дубовского своим орлиным носом по темечку. Но Петров молчаливо и по-прежнему ничего не понимая, берет ключ, вставляет его в скважину и хочет повернуть, но Дубовской плечом оттирает Петрова, открывает дверь, вернее, чуть-чуть приоткрывает, и в это мгновение слышится голос какой-то дальней соседки, выходящей из своей двери, правильнее, только тронувшей свою дверь, приоткрывшей до щели. Нож света полоснул дощатый пол. Дубовской коротко, зачумленно воззрился на Петрова, резко распахнул дверь, силой втолкнул во тьму Петрова, как дебошира в каталажку, вскочил в комнату сам, быстро хлопнул дверью и закрыл ее на стальной засов. Петров споткнулся от порожек, выставил руки вперед, но все равно ударился головой о что-то деревянное с выступами. Дубовской щелкнул выключателем, приложил ухо к двери и, часто дыша, подмигнул Петрову, как после удачно проведенной операции по обезвреживанию преступников. Петров обошел черный буфет, в который в темноте вонзился, и увидел, что окна в комнате были затемнены, как блокаду, черными шторами. «Это я карточки печатал», — на всякий случай сказал Дубовской, выставляя на заваленный всякой всячиной стол бутылку. Щели и лучи света в них настраивали Дубовского на какой-то минорный лад, особенно когда он выпивал первую рюмку. В грязной комнатке на даче он не снимал внутренние ставни, сколоченные из неплотно пригнанных досок, и сидел, разрезанный несколькими тонкими, как лезвие, лучами, в задумчивости, не шевелясь, наблюдая за клубящимися в лучах пылинками, белыми, как снег. И Дубовскому легко было представить, что он сидит в снежной комнате, даже озноб по спине пробегал, легкий озноб, и вдруг видел пилящего в воздухе комара, изредка попадающего в луч, и думал об этом комаре с жалостью, что жизнь его комаринная коротка и случайна, что, попетляв по комнате, нарушив тишину утонченным писком, комар погибнет. И легкие слезы навертывались на глаза Дубовского. Сердце щемило от неопределенности собственного бытия в этом щелистом мире. На узкий луч взирает с грустью. С ним космос в комнату летит. Зовет по этому солнечному лучу уйти в начало начал, уйти не так, как уходят люди, а так, как уходит свет. Вот он сидит на шатком стуле из алюминиевых трубок с прорванной брезентовой спинкой. На столе перед его заплаканным взором консервная банка, полная окурков, несколько черствых ломтей хлеба, полупустая бутылка коньяка, стакан. Солнечный луч бьет в грань стакана, рассыпая в его тени золотые искры. Угрюмо гудит черный счетчик на фанерной, покрытой морилкой стене. Над двумя белыми электрическими пробками гудит, как шмель, залетевший в углубление цветка. И Дубовскому кажется, что это он начинает взлет с легким гудением миниатюрного моторчика-ускорителя, который почему-то слегка начинает постукивать, как чайная ложка, а тонкий фарфор. Бутылка и стакан поспешно прячутся в левый карман, где покоится стеклотара рублей на 300. Весь четырехметровый карман завален бутылками, некоторым из которых лет эдак 20-25. Косола, поступая по прогибающемуся полу, доски тонкие, Дубовской выходит на террасу, в треснутое окно которой стучит ногтем седовласая пожилая худощавая соседка, свободно перешедшая границу участка Дубовского, поскольку забор у него есть только внизу, общей линией, отгораживающей участки от ничейной территории с протекающим по ней ручьем в зарослях осин, крапивы и иван-чая. От яркого света на террасе Дубовской щурится, приветливо кивает соседке, идет осторожно, чтобы не попасть ногой в пролом пола к двери, в которой торчит ключ, открывает ее перед носом соседки, которая быстро и шепотом говорит. «Валерий Иванович, завтра комиссия». Это она говорит каждый год. И каждый год действительно наведывается комиссия, состоящая из садоводческой общественности, пенсионеров, которые не знают, чем себя занять. Перед тем, как посидеть за столом в узких солнечных лучах, утром, зная наперед о комиссии, Дубовской оделся по-рабочему. На нем был широченный засаленный пиджак с дырами на локтях, короткие выше щиколоток брюки с заплатами на коленях, пыльные стоптанные зимние ботинки на босу ногу. Отворачиваясь от соседки, чтобы не дышать на нее коньяком, Дубовской с умилением смотрел на зелень сада, приглаживая крашеные волосы, и приводил ладонь на голую шею, вернее, не на саму шею, а ту часть головы между затылком и шеей, которая накануне была выстрижена в парикмахерской, то есть сделана прическа полубокс. От этой прически голова Дубовского как бы вытянулась, напоминая самое натуральное яйцо, только гораздо больших размеров яйцо, на котором торчали покрытые серебристым пушком большие уши с прозовевшими от встречи с соседкой мочками. И сочная зелень, и высокое яркое синее небо, и жаркое солнце приятно щекотали душу Дубовского, настраивали на неспешную косметологию участка, дабы комиссия, в которой уже год сказала, что за участком следят, обрабатывают. «Продал бы ты его кому-нибудь!» — восклицал Петров. «Что ты над землей издеваешься? Да давай я у тебя куплю! Дом поставлю настоящий, парники построю, фруктами и овощами закормлю. Будешь приезжать сюда всегда и бесплатно будешь умыть, накормлен, ублажен!» Глаза Дубовского начинали бегать от этих предложений. Он с каким-то ожесточением переводил разговор на свою треклятую классификацию наук или на автомобили, или на жуков, то есть как уж изворачивался, ускользал, не отвечал по существу, как змей уж, а не как уж сочетание. Змеенок уж, такой скользкий, с желтоватыми подпаленками на мордочке, извивался, как червяк у Ницше, на которого наступили каблуком, изворачивался, сравниваемый Ницше с диалектикой, ибо что такое диалектика, как неизворачивание? И тем более в применении к Дубовскому, который, преподавая эту диалектику, правда, с определением существенным «марксистско-ленинское», научился так изворачиваться, что ни разу на своих лекциях это определение не употреблял, считая себя поэтому прогрессистом. В двух шагах от сгнивших, едва дышащих ступеней террасы, в тени старого стволистого куста сирени разросся широколиственный борщевик, семенами посаженный Дубовским года 3 назад. Семена он привез из одной туристической поездки на Кавказ. Быстрорастущее растение с завидной бодростью отвоевывало себе жизненное пространство, окружило сирень, выступило на тропинку и пустило небольшие побеги с другой стороны тропинки, на грядках клубники, чисто символических грядках, ибо листьев клубники не было видно в густой высокой траве, а вот побеги борщевика заметно было хорошо. Да, судя по всему, этот борщевик и семейство зонтичных, крупное растение заливных лугов и кустарников, в скором времени заполнит собой весь участок, если не укротить его буйный норов. Косметология участка и решил Дубовской начать с уничтожения борщевика, листья которого, как лопухи, но с резной, как у клёна, каемкой, заглушали любую поросль, и особенно культурную, к которой Дубовской относился с особым почтением и закупал ежегодно обильное количество семян, бродя между делом по семенным магазинам зимними днями. В такие дни Дубовской подчеркнуто твердо произносил слово «занят» или слово «некогда», и шел на Кировскую или на Покровку, или еще на какую-нибудь улицу, где торговали в специальных магазинах семенами. Естественно, для поднятия тонуса, настроения, душевного состояния Дубовской прежде всего брал в каком-нибудь нелюдном магазине свою законную бутылку коньяка, виски, бренди, засовывал ее во внутренний карман пальто и, закурив, косолапо двигался, улыбаясь всему и всем, в сторону магазина «Семена». Старомосковские особняки, разноэтажные, желтобокие, розоватые, с белыми, как свечи, колоннами по фасаду, с атлантами, поддерживающими балконы, с грудастыми кариатидами, с лепниной под козырьками, с аркадами ворот, улыбались Дубовскому, и он улыбался им. А однажды, идя в тот же семенной магазин, с Петровым сказал: «Ничего этого нет». Затянулся сигаретой и, выпуская дым, голубоватый на зимнем солнце, добавил: «Абсолютно ничего нет. Все это лишь в моем сознании». В помещении магазина Дубовской не спеша надевал очки, вынимал потертый лист бумаги, на котором был длинный перечень якобы необходимых ему семян. Тут же у списка имеющихся в магазине семян Дубовской вступал в разговоры с посетителями, особо их не выбирая, а просто обращаясь к рядом стоящему. «А если я посажу арбузы, как вы думаете, вызреют они к августу?» Если Дубовской слышал беседу каких-нибудь заядлых овощеводов, то тут же подходил и самым естественным образом включался в беседу о чем угодно, о любом овоще и фрукте, как будто был профессиональным селекционером или первым учеником Тимирязева. На носу плюсовые очки, не соответствующие по силе, найденные в комоде и принадлежавшие некогда матери, светло-барашковая папаха, сдвинутая на затылок, лицо распарено с обязательным порезом после бритья, бегающие глаза, пальто, рукав, реглан расстегнуто, виднеется замызганный воротник, не знавший стирки сорочки, лоснящийся галстук и худосочный шарф, какой-то нетяной, синий, в серую клетку. Разговор заходит об изобилии, по всем подсчетам, яблок в предстоящем сезоне. Дубовской перебивает крестьянского вида человека в армейском бушлате и быстро говорит: «Повидлом называется продукт, полученный увариванием различных плодово-ягодных пюре с сахаром до такой же степени, как и при варке джема. Хорошо сваренное повидло может храниться без пастеризации в негерметичной упаковке, глиняных горшочках или деревянных бочонках, и даже в ящиках». Крестьянин в бушлате, его спутник с авоськами, набитыми толстыми батонами вареной колбасы, подозрительно косятся на Дубовского и отходят в сторонку. Рядом с Дубовским оказывается какая-то женщина, рассуждает сама собой об огурцах. Тут же вклинивается в ее спокойный монолог Дубовской: «Перед консервированием огурцы рассортировывают по величине на группы, стараясь, чтобы в каждой из них были плоды приблизительно одного размера. Затем их замачивают в холодной воде в течение 6-8 часов, каждую группу отдельно. Лучшими сортами для консервирования являются неженские, вязниковские, рябчик». Не глядя на Дубовского, женщина удаляется к кассе. Рядом все новые и новые люди. Их много в магазине. Очень много, так что Дубовскому делается жарко. Он снимает шарф и сует его в карман. Кто-то рядом говорит об изобилии в его саду черноплодной рябины. Дубовской тут же встревает. «Вы знаете?» — начинает он тоном лектора. «Из черноплодки можно приготовить вкусное и питательное пюре с сахаром. Для этого ягоды отделяют от гребней плодоножек, бланшируют в воде при 100 градусах Цельсия в течение 3-5 минут и пропускают через мясорубку сначала с крупной решеткой, чтобы разрушить ягоды, а затем с более мелкими отверстиями. Измельченную массу...» Но Дубовского уже не слушают. Наконец он становится в очередь к прилавку и зорко следит за тем, что покупают впереди стоящие огородники. Очередь его еще далеко, но как только он слышит пару пакетиков щавеля, кричит продавцу: «И мне отложите!» Через полчаса Дубовской начинает по полной программе диктовать продавщице, ибо его очередь подошла. Несколько раз кашлянув, глядя сквозь очки на свой список, Дубовской заказывает: «Так, пару пакетиков шпината, 3 цветной капусты, 3 петрушки, 2 укропа, 3 зеленого горошку, 2 свеклы». Далее идет полный ассортимент, имеющийся в продаже. Тут семена тыквы и арбузов, огурцов 7 сортов и помидоров, лука и сельдерея, моркови и редиса. Седовласая соседка, мимо умывальника, привинченного к тополиному стволу, мимо кустиков красной смородины, удалилась на свой участок. Голову Дубовского припекало жаркое солнышко. Он решил защитить темечко от перегрева и надел потрепанную бордовую с загнутыми полями женскую шляпку, некогда, как и очки, принадлежавшую матери. Взяв в руки лопату, стоя у сгнивших ступенек террасы, Дубовской мысленно наметил фронт работ. Затем принялся снимать дерн с тропинки, обнажая глину, по которой во время дождя невозможно передвигаться, ибо это будет не тропинка, а лед. Но об этом Дубовской не думал, как и не думал передвигаться по тропинке во время дождя. Он думал о комиссии. А ровно подрезанная лопатой тропинка от террасы через весь участок до задней калитки к ручейку производит на комиссию всегда самое благоприятное впечатление. Свежевскопанные грядки ждали семян. Грядки копались без выборки сорняков. Зачем выбирать корни осота или чего-нибудь еще, если урожаем Дубовской не интересовался? Наконец июня была уже взята путевка, каковую Дубовской каждый год брал, готовясь к этому бранию еще с января. Он названивал по знакомым, по туристическим организациям, заходил в правком института, выяснял, какую ему лучше взять путевку и куда. В общем, вопрос «куда» не стоял остро, поскольку ориентиром Дубовского был юг. На сей раз Дубовской собирался на Памир. Так что смысл обработки участка заключался лишь в том, чтобы пройти комиссию. В землю высыпались все закупленные горы семян, заравнивались граблями. Дубовской оглядывал свои восьмисоточные владения с видом маститого агронома. Щурился на солнце и предвкушал встречу с еще одной бутылочкой коньяка, которая дожидалась его за чугунным ограждением от камина, найденным на свалке по пути со станции, ограждением или некими каминными воротами с мраморной плиткой вверху. Этакая маленькая сцена, установленная на террасе перед входом в комнату. К концу лета участок зарастал буйной зеленью сорной травы. Нельзя было понять, где грядки, где межрядье, где тропинка. В этом случае Дубовской поступал достаточно просто. Брал у соседки косу и скашивал под ноль весь участок, умело обходя яблони, кусты смородины и сирени. Когда Дубовскому стало совсем жарко и пот обильно заструился по спине, рубашка была сброшена, вместо брюк надеты выленившие шорты. Перекусив, Дубовской нацелился на борщевик. Ринулся под сирень и принялся руками выпалывать, выдергивать, выкорчевывать своевольное растение заливных лугов. Прижимая к груди охапки сочного, пахнущего легкими эфирными маслами борщевика, Дубовской относил эти охапки на компостную кучу с целью получения в дальнейшем первоклассного перегноя. К вечеру на теле появились красные пятна, превратившиеся утром в белесоватые волдыри. Дубовской огорченно рассматривал их, но не падал духом, как истинный естествоиспытатель, которому на роду написано терпеть всякие гадости от природы. В последующий месяц все беседы Дубовского с каждым встречным поперечным так или иначе сводились к обсуждению свойств борщевика. Дубовской с жаром обрисовывал это растение тем, кто ни разу не встречался с ним. Советовал не разводить его на участке, хотя, судя по всему, никто этого делать не собирался. Но Дубовской продолжал говорить, и некоторые собеседники не знали, как от Дубовского сбежать. Но Дубовской был не тем человеком, от которого кому-нибудь удавалось быстро избавиться, потому что Дубовской сам всех опережал и после собственного длинного монолога вдруг начинал суетиться и говорить, что ему, Дубовскому, некогда. Собеседник пожимал плечами и думал, что сам задержал этого занятного доцента кафедры философии. Дубовской, готовясь к очередную поездку на юг, бегал с полученной зарплаты по магазинам, покупал майки и трусы, поскольку белье так занашивал, что стыдился при посторонних раздеваться. На вопрос Петрова «Почему в прачечную белье не сдаешь?» Дубовской отвечал «Некогда». Петров на это хохотал во все горло, хохотал до слез, потому что для него не составляло никакого труда самому простернуть майку или трусы, самому их выгладить, то есть следить за собой как-то незаметно, машинально, без особых затрат времени, следить самым естественным образом. Да и ритм жизни у Петрова был совершенно иной, впрочем, это ясно и без подробностей. 40 лет доктор технических наук, заведующий кафедрой. А у Дубовского день иногда равнялся вечности, например, тогда, когда он покупал шнурки. Так однажды, зайдя в кабинет Петрова на кафедре, Дубовской с видом министра сказал, что завтра его не будет в институте. Сказал так, словно Петров без него не мог обойтись. Сказал тоном человека, обремененного неподъемными делами. Утром, прежде чем выйти за шнурками, Дубовской долго прислушивался, приложив волосатое ухо к двери, не ушли ли соседи на работу, и когда квартира затихла, он на цыпочках прокрался по длинному, освещенному тусклой лампочкой коридору в ванную, закрылся на крючок и тщательно выбрил щеки, разумеется, порезавшись. Затем, оглядываясь, подошел к настенному коммунальному телефону и позвонил Петрову. «Дубовской говорит», — сказал вкрадчиво Дубовской. «Ну, какие новости?» «Лекцию прочитал», — бодро ответил Петров. «Сейчас иду на совет, затем гоню в издательство. А ты что там, придешь?» «Нет, занят. Некогда», — сказал Дубовской, придавая своему голосу металлический оттенок. «Я вот что звоню. Ты случаем не в курсе, где у нас шнурки продаются?» «Что?» — не расслышал Петров, который во время разговора по телефону писал квартальный научный отчет по связи кафедры с производством. «Шнурки где можно приобрести?» «Где?» — крикнул весело Петров. «Да везде! У чистильщиков обуви, в будках, в магазинах...» Дубовской деликатно перебил. «Поблизости от меня таких будок теперь нет. Помню, в детстве их полным-полно было, и знаешь, однажды мне, я тогда маленький был, дали дома рубль. И я все думал, на что бы его истратить. И придумал. Вышел на улицу и к такой будке. За рубль до блеска мне начистили черные ботинки. Знаешь, я целый день ходил по улице, был праздник, и любовался своими надраенными ботинками. И что любопытно, этот блеск мне теперь напоминал блеск крыльев бабочки. Она парила». Поддакивал Петров, не слушая Дубовского, поскольку, прижав трубку щекой к плечу, вовсю работал над отчетом и изредка кивал входящим посетителям, чтобы садились в кресло, пока он слушает. «Она парила», — продолжал Дубовской, — «в солнечном воздухе и поблескивала, как спицы вращающегося велосипедного колеса. Точно такие же спицы, как на автомобиле Бенц Велло 1897 года, который ровно на 30 лет раньше увидел свет, чем я. Тогда заливались асфальтом булыжные мостовые. Стук колес быстро сменялся шорохом автомобильных шин». «Да», — вздыхал Дубовской, почесывая затылок. «Вместо извозчиков такси Рено с капотом видеоутюга. Все реже встречались высокие, словно поднявшиеся на цыпочки полуторки Амо, старомодные Паккарды и Бьюики. Постепенно исчезали Форды Т». «Форды? Исчезали?» Для поддержания беседы ухватился за последние слова Петров, продолжая строчить отчет. Глаза Дубовского заблестели, и он, забывая, зачем звонил Петрову, воодушевленно сказал: «Исчезали! На смену приходили испано-сюизы, интуристовские линкольны с серебристой собачкой на пробке радиатора. Я после школы бродил по улицам с блокнотами, коллекционировал марки машин и мотоциклов, зарисовывал. Еще в пятилетнем возрасте знал название основных деталей автомобиля, а к 10 годам устройство...» «Написал бы уже давно об этом книгу», — вставил Петров. «Что ты все ля-ля-то-поля разводишь, не понимаю. Как баба рязанская, бу-бу-бу, а толку никакого». «Некогда мне», — обиделся Дубовской. «Занят». «Брось трепаться», — вспылил Петров. «Чем ты там занят?» «Я же говорю, шнурки хочу купить. Ты не подскажешь, куда лучше пойти?» «Пошел ты к черту, старый дурак», — крикнул Петров и бросил трубку. Настроение Дубовского заметно улучшилось. Он набрал номер ассистента своей кафедры Красных и долго расспрашивал его о том, где можно приобрести шнурки. Заодно поговорил о научно-техническом прогрессе и философском преломлении. Красных делал кандидатскую по НТР. Затем Дубовской позвонил еще троим, главному инженеру завода и тренеру институтской команды по легкой атлетике. Со всеми Дубовской считал себя на короткой ноге. И все посоветовали купить шнурки у чистильщика обуви на улице. Даже адреса называли. Наконец Дубовской вышел за покупкой. Шел и приспускал правую брючину, чтобы не было заметно белой веревочки, которую он вздел вместо лопнувшего шнурка на изношенном полуботинке. Чтобы совершить покупку наверняка, Дубовской решил начать с гума. Как-то само собой получилось, что Дубовской прежде всего попал в озеркаленный, с лепниной на колоннах и потолке, продовольственный отдел, где, к его счастью, выбросили виски за 20 рублей. Дубовской без всякой очереди взял бутылочку, утопил ее во внутреннем кармане пальто и веселый пошел разыскивать отдел, где могли продаваться шнурки. Прошел насквозь 3 линии, но так и не обнаружил шнурков. Однако подчерпнул много интересного из разговоров с покупателями. Например, один полковник в радиотоварах сказал, что на Петровке сейчас есть приемник ВЭФ-206. И Дубовской, оказавшись рядом, прочитал быструю лекцию о свойствах отечественной радиопродукции. После 2 часов блуждания по ГУМу Дубовской увидел на стене справочный телефон, позвонил. Ему подсказали, что шнурки должны быть в обувном отделе на 2-м этаже, в отсеке сопутствующих товаров. Дубовской отправился туда, но ассортиментом оказался недоволен. Поскольку старые с дырочкой на мизинце стоптанные полуботинки были какого-то серовато-зеленого цвета, а шнурки в продаже были лишь черные и коричневые. «Вы не подскажете, любезная?» — обратился Дубовской к молоденькой продавщице. «Куда бы мне пойти, чтобы приобрести...» Дубовской взглянул на свои штиблеты, купленные лет эдак 20 назад. «Зеленые или серые шнурки?» «Гражданин, вы вообще...» — сказала накрашенная девица. «Нет, дочка, вы должны знать, где ближайшие магазины, где можно купить зеленые». Дубовской опять опустил глаза к своей затрапезной обувке. «Или серые шнурки. Сам ты как шнурок!» Вспылила продавщица, оглядывая распаренного Дубовского взглядом утопленницы. «Ну, вообще! Дочка, вы такая молоденькая и такая злая. Почему? Какая я тебе дочка, болван? Ну, вообще!» И повернулась спиной. Дубовской выбрался из толпы, вздохнул, печально посмотрел на свои полботинки, на выглядывающую из-под правой брючины белую веревочку вместо шнурка и, не спеша, вспомнив о внутреннем кармане пальто, пошел за шнурками в ЦУМ. По пути у желтобокого малого театра с тыла встретилась будка чистильщика обуви, но зеленых шнурков у него не оказалось. С ухмылкой взглянув на изношенные вдрызг полуботинки Дубовского, черный и смуглый чистильщик бросил. Зачем зеленые шнурки? Бери черные шнурки, как новые ботинки станет. Дубовской задумчиво сдвинул каракулевую шапку на затылок, стал с чрезвычайным вниманием рассматривать предложенные ему продавцом черные шелковые шнурки. «Они прочные?» — спросил Дубовской, пытаясь разорвать шнурок. «Не тяни шнурки!» — испугался чистильщик. «Зачем тяни? Что за люди? 20 копеек даешь и тяни на здоровье!» 20 копеек заработать надо», — наставительно сказал Дубовской, поднося шнурок к зубам, пытаясь его перегрызть. «Дорогой, совсем умнет, да? Я не возьму этот шнурки назад. Ты его плохой делал. Давай 20 копеек». Дубовской молча протянул шнурки продавцу и сказал. «Мне такие не подойдут. Они скользкие». Чистильщик вытаращил темные, поблескивающие с белками, как у негра, глаза, вскинул обе руки вверх и вскрикнул. «Эй, сумасшедший, да? Вы мне дайте, пожалуйста, не шелковые, а простые шнурки. Как будто я эти шелковые у вас купил, а теперь их обмениваю на хлопчатобумажные». «Давай 20 копеек», — сказал продавец, опуская руки. «Вы мне сначала дайте другие шнурки». Вежливо не повышая голоса, сказал Дубовской. «Ничего я не дам, пока не платишь 20 копеек!» «Я не буду платить вам за ненужный товар». Еще спокойнее, даже как-то равнодушно сказал с улыбкой Дубовской. «Эй, подавись ты своим шнурки!» Чистильщик выдернул из связки, висящей на дверце будки, другую пару шнурков, хлопчатобумажных. Дубовской достал потертый кошелек, нашел монету и вручил ее продавцу. Купив черные матерчатые шнурки, Дубовской отошел в сторонку, поставил ногу на приступочек, заменил сначала белую веревочку на настоящий шнурок, а затем и во втором полуботинке. Когда затягивал новый шнурок на втором полуботинке, приложил, по-видимому, чуть больше усилия, и шнурок лопнул. С 2 хвостиками нового шнурка Дубовской вернулся к чистильщику. «Замените», — мягко сказал Дубовской. Чистильщик молча, с печалью на челе, отстранил рукой Дубовского от двери и, хлопнув ею, закрылся. Дубовской ни с чем поплелся, шлепая незашнурованным левым полботинком в ЦУМ, и сожалел о том, что преждевременно выбросил в урну и белую веревочку, и старый шнурок. В ЦУМе продавались точно такие же черные шнурки, как и у чистильщика с улицы, но стоили 10 копеек. «Простите, дочка». Обратился Дубовской к продавщице, сильно накрашенной, как и в ГУМе. «Можно у вас один шнурок купить?» «Не поняла». «Ну, я уже один шнурок купил. Дубовской кивнул на правый полуботинок, и «дочка», в кавычках, перегнувшись через прилавок, взглянула на давно нечищенные штиблеты покупателя. «Вам обувь пора покупать», — рассмеялась продавщица. «А не шнурки». Дубовской невозмутимо парировал. «Это с большой зарплаты». «А сколько у вас в большую?» — заинтересовалась дочка. 200, простодушно сказал Дубовской. «О, с такой зарплатой можно каждый месяц обувку покупать. А в аванс сколько?» — заинтересовалась она клиентом. 150 с низом. Мне один шнурок. Платите 10 копеек. Что такое низ?» 10 за пару. Низ — научный сектор. Мне один». Продавщица сощурила глаза и прошептала гневно. «Вы что, ненормальный?» Дубовской извинительно улыбался. «Я нормальный? Вполне нормальный. Это торговля у нас ненормальная. Мне нужен один, понимаете, один шнурок. Потому что второй я уже купил на улице у чистильщика обуви, понимаете? Вы что, ненормальный? Я вам русским языком говорю. Платите 10 копеек и берите свои шнурки». «Нет, вы меня, дочка, не понимаете. Какая я вам дочка? Нашелся тоже мне папочка. Так вы продадите мне один шнурок?» Продавщица обхватила лицо руками и завопила. «Марья Ивановна, подойдите сюда. Тут гражданин!» Подбежала низенькая и полная Мария Ивановна. Спросила. «Что вы хотите, товарищ?» «Я хочу купить один шнурок. Один». Во взгляде Марии Ивановны промелькнула настороженность. «Купите два. 10 копеек. В кассу, товарищ. Один порвется, другой запасной будет. Вставите его». Дубовской расстегнул пальто, вздохнул. «Говорим на каких-то разных языках», — сказал он очень спокойно, безо всякого гнева. «Я объяснил вашей коллеге», — Дубовской кивнул на отошедшую в сторону молоденькую продавщицу, «что до прихода в ваш магазин купил на улице в будке шнурки. Один из них там же на улице, когда я его затягивал в ботинок, лопнул. Но чистильщик из будки не захотел мне его обменять. Тогда я пошел к вам и достаточно внятно объяснил этой продавщице, что со мной произошло. То есть, другими словами, я ей сообщил, что в мои планы не входит покупать пару шнурков, а что мне нужен только один, понимаете? Один шнурок. Вам что, 10 копеек жалко?» Ехидно спросила Мария Ивановна и положила короткие ручки на могучие бедра. Дубовской сцепил пальцы желтые табака на груди, чтобы расстегнутое пальто распахнулось не настолько, чтобы была видна утопленная в кармане бутылка с золотистой винтовой пробкой. Лицо Дубовского, красноватое, с порезом после бритья на левой щеке, с густыми седоватыми бровями, синеватыми губами, хранило необыкновенное спокойствие. «Я хочу купить у вас один шнурок», — невозмутимо сказал он мягким голосом. «Вы же предлагаете мне покупать пару. Давайте условимся, для кого существует магазин? Конечно, для покупателя. В настоящем магазине, если бы покупатель захотел, ему бы продали пол шнурка. Понимаете меня?» Мария Ивановна захохотала так громко, что покупатели и продавцы повернули в ее сторону головы. Она хохотала и тряслась в этом хохоте. «Да вы юморист!» Сквозь смех, смахивая толстыми пальцами слезы, сказала она. «С детства юморите, да? От нечего делать. А я-то сначала серьезно вас восприняла». Дубовской медленно поднял руку с выставленным мизинцем. «Я говорю от всей души», — сказал он. «И с детства не юморю. Это надо мной постоянно юморят. Я в 17 лет во время войны был призван в учебный автопарк. Получил права. Отправили на восток. Да...» — вздохнул Дубовской, рассматривая продавщицу. «В Чите участвовал в сборке автомобилей, части которых поступали по ленд-лизу. Шла война с Японией. В монгольском городке Тамцак-Булак повредил грузовик. Студебекер US-662. 6х4. «Надо же!» — вставила продавщица Мария Ивановна. 6х4. Принюхиваясь к запахам кожи, шедшим из отдела обуви, Дубовской, поблескивая глазами, продолжил. «Да, 6х4. Я на нем совершил свой первый настоящий рейс до города Ванимяо в Маньчжурии. Потом работал диспетчером, заправщиком, шофером на Студебекере и даже на ЗИС-5». Продавщица вдруг нахмурилась, пощелкала ногтями по прилавку и спросила. «А, собственно, зачем вы мне это рассказываете?» Дубовской пошмыгал крючковатым носом, глаза его вдруг забегали из стороны в сторону, и он сказал. «Чтобы вам ясно было, почему я интересуюсь автомобилями». «А вы ими интересуетесь?» «Историей автомобиля. Я уже тогда в войну вел сбор информации по автомобильной технике. Сначала бессистемно, затем целенаправленно. Увлекся малоисследованной историей нашего автомобилестроения». Мария Ивановна склонилась к прилавку. Подперла голову кулачком. В отделе редкие покупатели со скучающими физиономиями обходили полки, заваленные примитивно сработанной обувью, и, ничего не найдя для себя, лениво покидали секцию, изредка спрашивая о чем-то молоденькую продавщицу, которая все это время косилась на Дубовского и на Марию Ивановну. «Ну и что же раскопали в своей истории?» — спросила она. Дубовской с важным, несколько задумчивым видом стал загибать свои прокуренные пальцы с обкусанными заусенцами возле толстых, потрескавшихся ногтей. «Нашел фотографию первого русского автомобиля Яковлева 1896 года. Установил его конструкцию. Обнаружил чертежи последних дореволюционных автомобилей «Руссобалт». Это такие есть детские, для коллекции автомобильчики». «Есть», — важно сказал Дубовской, сознавая, что в данную минуту он занят наиважнейшим делом своей жизни. «Я показал». «Где?» — невинно спросила Мария Ивановна. «А что где?» — не понял Дубовской и пошевелил мохнатыми бровями. «Где показали открытие свое?» «А, это я так, для весу», — смутился Дубовской. «В лекциях показываю, в институтской многотиражке показываю». «Понятно. Так вот», — Дубовской зашевелил пальцами. «Показал участие наших конструкторов в авто- и мотостроении. Братьев Вернеров в создании первого в мире практического мотоцикла, Бориса Луцкого в создании автомобиля «Мерседес», от которого ведут свой род современные машины». Мария Ивановна достала из ящика связанную узелком пару черных, нужных Дубовскому шнурков, развязала узелок и протянула один из них покупателю. Однако Дубовской шнурок не взял, а побежал к кассе и пробил 5 копеек. Пробитый чек вручил продавщице с видом обычным, равнодушным. Домой возвращался Дубовской с великим чувством исполненного долга, с какой-то наполненностью в душе. Шел по тротуару, что-то себе под нос насвистывал, без причины улыбался белоколонным особнячкам, львам на воротах, прохожим. На перекрестке остановился, потому что горел красный свет. Машин не было. Другие пешеходы смело шли на этот красный свет, не обращая на него никакого внимания. А Дубовской, сцепив на груди руки, с высоко поднятой головой, в серой каракулевой шапке, стоял без движения, как памятник, и неотрывно смотрел в ярко горящий глаз светофора. На перекрестке, расчерченном широкими белыми полосами, которые у гаишников называются «пешеходный переход типа зебра», предполагающему преимущество пешехода перед транспортом, Дубовской, тем не менее, стоял, не шевелясь, воззрившись в наглое слепящее красным цветом око светофора на округлом столбе, покрытом краской-серебрянкой. И в бледно-голубых глазах Дубовского этот красный огонь отражался маленькой лампочкой, пугающей Дубовского, как пугают красные флажки волков. Справа с бульвара машин не было — и слева с площади не было машин, а Дубовской стоял, ждал зеленого сигнала. Прохожие поглядывали на него, но не обращали внимания. Поглядывали и не видели, как поглядывают и не видят, не воспринимают воздух зрением. Дубовскому показалось, что прошло достаточно времени с того момента, как он подошел к этому перекрестку. Но красный свет все продолжал гореть, грозно внушая ему трепетное ожидание. И Дубовской стоял. Прошло, наверное, минут 15. Свет красный, все горел. Машин не было. Пешеходы свободно переходили улицу, а Дубовской все стоял, не шевелясь, сцепив руки на груди. Наконец и он заволновался, но так как свет красный не гас и не менялся на зеленый, Дубовской подумывал уже о другом маршруте к дому, однако для этого нужно было сделать огромный крюк. И пока красный свет горел, Дубовской все думал, идти ли ему в Кругаля или все-таки дожидаться включения зеленого сигнала светофора. Петров не выносил хождения по улицам с Дубовским, поэтому ходил с ним довольно редко, особенно в последнее время, поскольку ездил на своей машине. И раньше Петров ездил на машине редко, но ездил не на своей, ездил по доверенности. Та старая машина принадлежала полной любовнице Петрова, у которой он жил, хотя прописан был у тетки на Ленинском проспекте. Петров приехал в Москву в 17 лет из деревни Тульской области. Приехал учиться в институте, где уже работал доцентом кафедры философии Дубовской. На втором курсе, когда Диамат стал читать у Петрова Дубовской, они познакомились. А Петров к тому времени уже нашел себе любовницу, лет на 20 старше себя, толстую продавщицу с машиной. Забавно было видеть, как худой, с тонким орлиным носом юный Петров идет под руку с этой мощной накрашенной бабенкой к ее личному автомобилю. В автомобиль к Петрову Дубовской сел всего лишь один раз, и то с опаской, но сел. И рад не был этому, потому что Петров, вызвавшийся подкинуть Дубовского на дачу, гнал по Ярославке с такой скоростью, что Дубовской зажмурил глаза и лег на заднее сиденье от страха скорой гибели. Высадив Дубовского, Петров помчался в Хотьково за какими-то образцами, которые он испытывал на промышленной установке. Дубовской едва расположился в тот вечер за столом, как Петров уже примчался с этими образцами, выпил кружку воды и поехал дальше, бросив «некогда». В тот день Петров успел купить и продать колеса, позаниматься со школьником, которого готовил в институт, побывать у любовницы, сделать расчеты на ЭВМ для докторской диссертации Коновалова, отвести договор о научно-техническом сотрудничестве в НИИ, посидеть на лекции и сдать собственный курсовой проект. Высокий, худощавый, очень подвижный и порывистый, с легким веером тонких волос над просторным лбом, с острыми проницательными глазами. В институте не привыкли видеть Петрова праздным. Будучи студентом, аспирантом, он не ходил, а бегал. Забегал в лабораторию, на кафедру, в вычислительный центр института. Забегал как бы для передышки, со свитком ли бумаг с ВМ, мотком ли провода, и даже когда его руки были пусты, они часто перемазанные чернильной пастой, машинной смазкой, все еще жили и пахли минувшей будущей работой. Петров отщипывал и торопливо прожевывал печенье в распечатанной пачке на столе. «Да идем в буфет», — говорил Дубовской. «Нет, да ты что, некогда». Петрову смело можно было позвонить в полночь, наверняка зная, что оторвешь его не от подушки, а от листов с расчетами. Разве Петров стал бы стоять столбом, ждать переключения красного света на зеленый? Он ухватил бы упирающегося Дубовского за локоть и, быстро поворачивая голову то направо, то налево, потащил бы его на ту сторону даже в потоке машин. А Дубовской стоял, как загипнотизированный красным оком, и не двигался, и стеснялся самого себя в этом недвижении. Но ноги словно приварились к тротуару, отяжелели и не желали ступать на мостовую. Точно так же Дубовской всегда стоял перед своим шефом Евграфовым, который обладал поразительным свойством не моргать выпученными стального цвета глазами несколько минут, глядя в упор на собеседника, чем приводил последнего в легкое замешательство, сходное с состоянием кролика перед удавом, блестяще показанным Фазелем Искандером в философской сказке «Кролики и удавы», которую, впрочем, ни Евграфов, ни Дубовской не читали. Евграфов по весьма уважительной причине природной серости и бесталанности, Дубовской, потому что некогда. Читал Петров, успевал читать Петров и постоянно стыдил Дубовского, который, придя на кафедру Петрова как свой, поскольку на свою философскую кафедру, где серость правила серостью в лице отставных полковников и молодых функционеров, заключивших пожизненную сделку с совестью говорить всегда не то, что думаешь, садился в кресло перед столом Петрова, а тот, размахивая длинными костлявыми руками, восклицал. «Валера, как ты можешь преподавать философию, ничего не читая? И вообще, философию ли ты преподаешь?» Бледно-голубые глаза Дубовского бегали, лицо розовело, Руки с оттопыренными мизинцами расходились в стороны, как в плясовой, и сходились, цепляясь желтыми пальцами с потрескавшимися неровно остриженными ногтями на груди поверх довольно заметного брюшка. «Ты прав», — добродушно, без раздражения мычал Дубовской. «Какие-то сплошные законы. С законами. Этим...» — Дубовской кивнул вверх. «Проще управлять. А начинаешь вдумываться в законы...» Петров раздраженно прервал неспешную речь друга. «Ты мне мозги не пудри. Ты мне скажи, почему ты ничего не читаешь?» «Некогда», — выдавил тихо Дубовской. Петров рассмеялся до слез и сказал. «Ты ведь и Достоевского не читал». «Читал», — осторожно возразил Дубовской. «Не читал». «Читал». «А я говорю, не читал». Шлепнул ладонью по столу Петров, и над его широким лбом колыхнулись мягкие светлые волосы. «Мне лучше знать, что я читал, а что нет». «Не читал ты, Валерий Иванович Достоевского!» «Читал. Давно, правда», — хладнокровно сказал Дубовской, опуская глаза. «Так, хорошо. О чем идет речь в бесах?» «О псевдореволюционерах», — сказал Дубовской, как на экзамене. «Назови персонажей романа». С напором спросил Петров. «Не помню». «Просто не читал». «Читал, но не помню. Вообще плохо запоминаю героев книг». С оттенком смущения сказал Дубовской. Петров встал и заходил по своему кабинету. «Как ты можешь преподавать философию, не прочитав Достоевского?» С огорчением воскликнул он. «Ладно мне, технарю. Можно обойтись без него. Но я не могу обойтись. Потому что обидно, что всякая шваль типа твоего Евграфова пудрит студентам мозги своими бездарными канцелярскими подавляющими мысль и душу лекционами. Материя первична, сознание вторично. Дошло до того, что даже одну из самых видных фигур в истории русской общественной мысли, Льва Шестого, прикрыли наглухо черным покрывалом одиозности. На Западе о Шестове знают больше, чем у нас. А ведь он — родоначальник русского экзистенциализма в философии. Так же, как Достоевский в литературе». «За Достоевского боролись долго и упорно, и теперь, когда он издается, его читают. Ты же упорствуешь, не читаешь его!» «Читал я его», — невозмутимо проговорил Дубовской. «Ладно уж, молчи, читал он. Я сам, лишь недавно прочитав «Бесов», почувствовал все гениальное умение Достоевского проникать в глубину человеческой психологии». Петров сел в кресло, заложил ногу за ногу, закурил и, выпуская кольцом дым, продолжил. «Бесы — это предвидение предостережения, рассказ о группе политических честолюбцев, называющих себя социалистами, а применительно к нашему времени — рассказ о доперестроечных извращениях социализма и гениальный в своем мракобесии Шигалев. Этот Шигалев был человек такой мрачности, нахмуренности и пасмурности, что, казалось, он ждет окончательного разрушения мира. Помнишь Шигалева?» Как человек, внезапно разбуженный, Дубовской вздрогнул, глаза его заблестели и забегали. «Смутно», — сказал он и полез в карман за пачкой сигарет. Закурив, уставился на Петрова, который страстно продолжал просвещать доцента кафедры философии. «Шигалев, дорогой Валерий Иванович, и это тебе нужно знать, выдумал равенство. У него каждый член общества присматривает за другим и время от времени строчит на него донос. Каждый принадлежит всем и все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство. А главное — равенство. Первым делом понижает уровень образования, наук и талантов. Это великолепно делает твой Евграфов». Дубовской с некоторой долей возмущения взглянул на Петрова и возразил. «Не мой он. Да я с ним, когда встречаюсь, не знаю, о чем говорить. Он вообще никогда ничего не читал. Выпустил какую-то брошюрку по коммунистическому воспитанию молодежи. Жаль, я не купил ее тогда. С двумя соавторами. И что ни абзац, то цитата из Брежнева. Ни одной своей мысли. Да и какие мысли у Евграфова? Учился где-то на юридическом факультете, докторскую с трудом по научному коммунизму защитил через своих подручных. Они же все так объединены, держатся друг за друга. Ты взгляни на их лица, необлагороженные интеллектом. Был один, Блинов, да и того сгноили». Дубовской докурил одну сигарету и тут же прикурил от нее другую. Петров нетерпеливо покачивал ногой, и как только Дубовской замолчал, подхватил. «А откуда у него интеллект? Малину развел на кафедре, прикармливает ставками-полставками членкоров и разных мелких сошек со стороны. Впрочем, Шигалев их выразитель. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, которые нужно уничтожать, дабы было равенство. Никаких высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, вопит Шигалев, чем приносили пользы. Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезают язык, Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается каменьями. Вот Шигалевщина. Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства. Но в стаде должно быть равенство. Вот Шигалевщина. Не надо образования, довольно науки. И без науки хватит материалу на 1000 лет, но надо устроить послушание. В мире одного только недостает — послушание. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь — вот уже желание собственности. Мы, — говорит Шигалев, — уморим желание. Мы пустим пьянство, донос, сплетни. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю — полное равенство. Необходимо лишь необходимое. Вот девиз земного шара от селе. Но нужна и судорога. Об этом мы позаботимся, правители. Полное послушание, полная безличность. Но раз в 30 лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга. «Здорово!» — воскликнул Дубовской, гася сигарету и прожигая новую. «Ты как будто про наши дни!» «А ты, говоришь, читал?» «Ничего ты не читал!» «Читал, но забыл. Что-то такое вспоминается, как в тумане. Но точно помню. Читал бесов». «Брось мне это заливать. Скажи честно, не читал?» «Да я и без чтения все прекрасно понимаю», — сказал Дубовской, поднимая руку и шевеля пальцами, как бы этим жестом давая понять, что он размышляет. «Врезание интеллигенции, судорога, пускаемая в стране в эпоху сталинизма, вселила в миллионы людей боязнь инакомыслия, доходящую до абсурда, боязнь думать вообще. Вот и ты стоишь перед Евграфовым с дрожью. Чего ты его боишься, дурака? Впрочем, что я говорю? Если бы ты не делал то, что он хочет, ты давно бы вылетел с кафедры. А это все же 320 рублей. Где ты еще столько заработаешь? Да с таким свободным режимом. Пару дней в неделю приходишь, а там рюмку на стол, телевизор, и сидишь, ничего не делаешь». «Делаю. Спецкурс по конформизму пишу». «Ладно», — махнул рукой Петров. «Мне заниматься нужно». Дубовской смотрел на красный сигнал светофора, не двигался, и вдруг сверху с бульвара вынырнул милицейский «Мерседес», промчался мимо Дубовского. За «Мерседесом» черный броневик с зеленоватыми окнами, за ним еще один, и следом «Волги, Волги, Волги!» Все черные, а замкнул процессию «Жигуль» и раковая шейка с мигающим синим фонарем на крыше. Дубовской облегченно вздохнул, красный свет сменился на зеленый. Тупой нож из поблескивающей холодом нержавейки плохо резал хлеб. Крошки сыпались на клеенку, но точить нож Дубовскому было некогда. В старенькой ковбойке нараспашку, в мягких домашних брюках, Дубовской, покуривая не спеша, готовил свою холостяцкую трапезу. Колбаски 200 граммов покромсал тем же тупым ножом на желтоватую тарелку, рядом бросил пару ломтиков сырку, открыл банку варенья. Подошел к двери, прислушался. В коридоре было тихо. Схватил чайник, побежал бесшумно, как тень, на кухню, поставил чайник на свою конфорку, зажег, взглянул на наручные часы и назад в комнату. Через 7 минут, опять-таки сначала прислушавшись, сбегал за вскипевшим алюминиевым чайником, закрылся на замок, заварил чай, включил телевизор и сел перед ним за свой круглый стол, на котором стояла старая настольная лампа с разбитым зеленым колпаком. Вечерние передачи по телевизору только начинались. Было 6 часов. Дубовской, вздохнув, празднично извлек из щели между книжными шкафами бутылку виски, налил рюмку и уставился в телевизор. Шло «Сегодня в мире». Рассказывалось о ближневосточных событиях, о восстаниях, о жертвах. Равнодушно поглядывая на экран и думая о мировых катаклизмах, Дубовской медленно поднял рюмку с оттопыренным мизинцем, но не пил, а все смотрел на экран, где палестинцы сталкивались с израильтянами. Ждал, когда сюжет закончится, а то как-то неудобно выпивать на фоне человеческих страданий. В кадре возник очкастый, бойко говорящий ведущий. Но и с его появлением Дубовской не стал пить, поскольку не любил этого ведущего. Наконец, на экране пошел материал о конкурсе красоты во Франции. И когда показалась обнаженная, фигуристая красотка в бикини, Дубовской улыбнулся и с удовольствием выпил. С красотками выпивать приятно. Однажды, это было, когда Петров достаточно часто заходил к Дубовскому посидеть, Дубовской показал ему несколько своих фотографий, любительских, на которых были изображены обнаженные со спины молоденькие девушки. «А вот это...» — ткнул корявым желтым пальцем фотографию Дубовской. «Ничего». И глаза его заблестели. «Да», — без всякого чувства сказал Петров, для которого Дубовской в женском вопросе оставался загадкой. «Я на живых еще могу смотреть, а это...» — Дубовской оживился. «На турбазе подхожу к ней, говорю, мол, не могли бы вы мне попозировать? Козочка маленькая такая. Смотрит на меня, спрашивает, зачем? Я говорю, просто так. Пошла за кустики, все с себя сняла и стоит и смотрит на меня. Я говорю, что мне нужна художественная поза, и предложил ей повернуться ко мне спиной. Она повернулась. Вон попка какая. И грудь немножко заметна». Дубовской убрал фотографию в черный пакетик и, по всей видимости, не желая отвечать на бестактный вопрос Петрова, перевел разговор на другую тему. Петров принял эту тему, понимая, что не следует ломиться в частную жизнь. Когда Петров выпустил свою первую книжку «Сопротивление элементов железобетонных конструкций действию статистических и динамических нагрузок», решил обмыть ее с Дубовским. Приехал к нему. Звонил, но тот не открывал. Позвонил в кнопку соседей, те сказали, что не знают, дом он или нет, и не пустили. Петров вышел на улицу, посмотрел на окно Дубовского. Горит. Постоял, посмотрел. И увидел самого Дубовского, выглянувшего из-за занавески. «Пускать не хочет», — подумал Петров, поднял с земли камешек и запустил в окно. Да так точно запустил, что камешек угодил по форточке. Стекло лязгнуло и разбилось. Свет в комнате моментально погас. Петров поднялся и вновь надавил кнопку звонка Дубовского. Никакого эффекта. Притворился, что его нет дома. На другой день, встретив Дубовского в институте, Петров спросил. «Ты что, не мог мне открыть?» «А, это был ты? Я? Зачем же стекла бить?» — обидчиво произнес Дубовской. «Если ты такая тварь дрожащая, то... А я думал, что это Алеша с Андрюшей», — сказал Дубовской, имея в виду ассистентов кафедры философии Красных и Федорова, которые повадились к Дубовскому выпивать. «В другой раз не думай». Вдруг слышу, стекло разбилось. Я свет дало и на кровать под одеяло. «Мало ли что», — сказал кротко Дубовской. «Но меня-то должен был впустить», — зло сказал Петров. «Я не просто так. Я с книгой и с бутылкой». «А я пить не хотел. Печатал фотографии». Действительно, Дубовской никогда сразу бутылку не выпивал. Растягивал ее на 2, а то и на 3 дня. Никто его никогда пьяным не видел в институте. По утрам Дубовской не похмелялся, поскольку после 200-250 граммов спиртного голова не болела, да и не могла заболеть. Лишь однажды Петров видел Дубовского сильно пьяным, да и то в день его 50-летия. Петров тогда со своей любовницей взялся за организацию дня рождения, накупил закусок, водки, пригласил подружек любовницы. Был и Алеша Красных, черноволосый, ухоженный, аккуратный, любящий выпить. Так как Петров с любовницей приехали пораньше, то и выпивать стали пораньше. За неспешной беседой выпили одну, потом другую бутылку водки на 3. К 10 вечера Дубовской поплыл. Его раздели и за руки, за ноги отнесли за шкафы, где стояла кровать, обложенная пустыми бутылками, которые мелодично прозвенели, когда Дубовского опустили на какой-то дырявый матрац. Петров с Красных принялись петь под гитару. Девицы подпевали, все были веселы, дым стоял коромыслом. Наконец в дверь постучал сосед-лимитчик и припугнул. «Не заткнетесь, а посажу с милициями!» Красных просто пихнул его в грудь и закрыл дверь. Все были на сильном взводе, и угрозы лимитчика не восприняли всерьез. Пели, пили. Стук в дверь. На пороге милиционер участковый. «В чем дело, граждане?» Но в комнату не входит. «День рождения у хозяина!» — весело говорит Петров. 11 еще нет!» — весело говорит Красных. «Давайте выпьем!» — весело говорит девица. И тут, неизвестно как поднявшийся с бутылочной койки, выполз в длинных черных трусах и в грязно-белой майке Дубовской. Едва шевеля языком, сказал. «Да вточут мина юблиряра!» «Валерий Иванович, идите спать!» «Это хозяин?» — хмуро спросил участковый. «Хозяин!» — подтвердил кивком склокоченной головы Дубовской. «Вот мы его сейчас в отрезвитель отправим», — сказал участковый. Дубовской от этих слов несколько протрезвел. «Ему же 50 лет сегодня!» — возмущенно воскликнул Петров. «Паспорт!» — протянул руку участковый. Разыскали паспорт, по которому участковый убедился, что Дубовскому Валерию Ивановичу 10 ноября 1977 года действительно исполнилось 50 лет, и вытрезвитель брать его не стал. Вытрезвитель Дубовской попал в другой раз, когда вызвался в домашних тапочках проводить Петрова и его любовницу. И пьян-то сильно не был, всего рюмок 5 выпил, но прямо у дома в переулке взяли. Петров с любовницей сел в такси. Был летний вечер. Дубовской дошел до угла, покуривая в шлепанцах. Тут перед носом тормозит фургон спецмедслужбы. Дубовской развернулся и быстро-быстро, шлепая тапочками, надетыми на босу ногу, этак сверкая пятками, к подъезду, а его за плечо сержантик. «Стой, дорогой!» Кое-как утром удалось уговорить, чтобы бумагу в институт не присылали. Пока Дубовской отвлекался в размышлениях и воспоминаниях, начался какой-то художественный фильм. Дубовской, поглядывая на экран, налил себе крепкого чайку, закурил. И курил теперь до самого отбоя, беспрерывно прикуривая одну сигарету за другой. Отбой же у Дубовского начинался тогда, когда на экране телевизора возникала надпись «Не забудьте выключить телевизор», сопровождаемая пронзительным пикающим сигналом. В художественном фильме кто-то погибал, и Дубовской, налив себе вторую рюмку, обливался слезами, часто моргал и сморкался в платок. Ему в эти минуты было жалко всех людей. Он хотел, чтобы все они были счастливы и довольны жизнью. Вторая рюмка выпивалась перед самым началом программы «Время», которую Дубовской смотрел с повышенным интересом и ни на что не отвлекался. Даже сигарету от сигареты прикуривал вслепую, не глядя на нее. Каждое событие, сообщенное с экрана, настраивало или перенастраивало Дубовского на ту или иную чувственную сторону. То он бледнел и забывал затянуться сигаретой, то откидывался на спинку стула, небрежно пуская дым в потолок, то есть весь как бы встряхивался и хохлился, как курица на насесте. Самым интересным местом в программе для Дубовского была погода. Он не собирался выходить на улицу, не собирался ехать в лес, не собирался просто так бродить по улицам. Жизнь в городе была перебежками, перескакиваниями из одного помещения в другое. Когда начинали передавать погоду, Дубовской вставал из-за стола, подтягивал спадающие комнатные брюки, потягивался и разминался, косолапо ходя от стола к окну, набычившись, глядя себе под ноги. Иногда в эти короткие моменты в голове возникала какая-нибудь заманчивая идейка насчет спецкурса. Тогда Дубовской садился за письменный стол, который стоял у окна и на котором ожидала его пишущая машинка Эрика, отбивал пару-тройку фраз, а потом с первыми звуками прожектора перестройки бросал начатое и жадно впивался глазами в экран, на ощупь беря с тарелки кусок колбасы, сыра или хлеба. В момент окончания прожектора перестройки и начала художественного фильма по второй программе Дубовской темперамент наливал третью, заключительную, опрокидывал ее в рот, как будто спешил на отходящий поезд, закручивал пробку на бутылке, прятал ее в щель между шкафами, закуривал и видел на экране заставку — новый художественный фильм. Фильм начинался, и слезы благодарности этому волшебному ящику выступали на глазах Дубовского, поскольку он не мог представить своей жизни без этого ящика, Без его изумительной силы связывать Дубовского со всем миром цветущего, шумящего, говорящего многообразия, которое врывалось в прокуренную комнату легко и свободно, делая Дубовского полноправным участником любых событий, любых интимных историй, любых торжественных заседаний, любых футбольных матчей, которые особенно обожал Петров и, собственно, которые ради Петрова смотрел Дубовской, чтобы на другой день обменяться с ним на этот счет впечатлениями. Заряженный телевизионной информацией, в которую входили и общеобразовательные программы, например, уроки испанского или английского языков, Дубовской мчался в институт к Петрову, у которого в кабинете наверняка будут интересные собеседники, где можно говорить обо всем, спорить, дискутировать. Мчался в институт, хотя Дубовскому там делать было нечего. Лекция в понедельник позади, лекция в пятницу впереди, но Дубовской мчался, как раньше, до близкого знакомства с Петровым. Он мчался в библиотеку, в Ленинку, не в саму библиотеку, потому что не для того же туда Дубовской мчался, чтобы сидеть в скучных залах за книгами, а в курилку библиотеки, где собирались прелюбопытнейшие типажи, владевшие самой разнообразной неформальной информацией, до которой был большим охотником Дубовской. Он входил в вагон метро и оставался в проходе, невзирая на то, был народ или нет. При совершенно свободных местах Дубовской оставался стоять, ибо проверял свою способность стоять, не падая, на полном ходу, не держась за поручни, ни за что не держась, стоять при резком торможении и при энергичном трогании поезда с места. Это стояние без поддержки постепенно становилось для Дубовского какой-то навязчивой самоцелью. «Да вон же места есть!» — восклицал Петров. Дубовской смущенно вскидывал на товарища поблескивающие, улыбающиеся глаза, спокойно и уверенно говорил: «И я постою». «Чего стоять, если мест навалом?» — удивлялся Петров и пытался тянуть Дубовского за локоть к свободным сиденьям. Дубовской как-то по-детски хмурился, отстранял руку Петрова, шире расставлял ноги и начинал приседать на ходу поезда, имитируя движение жокея во время стремительной скачки, изредка посматривая по сторонам с видом ребенка, без спросу забравшегося на крышу и пришедшего от этой рискованной самостоятельности в восторг, выражающийся в сжатых прикушенных губах, в некоторой бледности лица, в широко открытых округленных глазах, почти что не моргающих. Когда человек уходит в себя, то почему-то совсем перестает моргать, и больше того, ничего не видит перед собой, как будто зрение его в этот момент отключается, вернее, переключается извне вовнутрь. Петров присаживался и нескрываемой усмешкой наблюдал за движениями Дубовского, стоящего в раскоряку в пустом проходе вагона. Вагон покачивался из стороны в сторону. Иногда его сильно бросало, так что даже сидящий Петров вдавливался в спинку сиденья, а Дубовской лишь помахивал руками, как человек, стоящий на краю пропасти и боящийся в нее упасть. При наиболее сильном броске вагона в сторону взмахи Дубовского переходили во вращательные движения. Полусогнутые руки совершали несколько энергичных круговых взмахов назад или вперед, в зависимости от направления броска вагона. Устояв после очередного броска, Дубовской победно озирал вагон с выражением Александра Македонского, покорившего Персию. Поглядывал на Петрова, который в смущении за почти что неприличную позу Дубовского опускал глаза в пол или в газету. Если бы Дубовской видел себя со стороны, он, возможно, и не приседал бы в раскоряку. Но Дубовской со стороны себя не видел и, вероятнее всего, не хотел видеть себя со стороны. В последнее время все эти его приседания, раскоряченные ноги, расставленные руки, топыренный зад принимали какую-то гипертрофированную форму. Еще до того, как спуститься на станцию метро, Дубовской уже знал, как он встанет в вагоне, как расположит корпус, как подтянет ноги, как расставит руки. Поезд внезапно тормозил, пассажиры, заблаговременно не взявшиеся за поручни, падали, как фишки домино, а Дубовской, в раскоряку прилепившись к самому полу, глядя снизу вверх, наивным взором говорил: «Не учли амортизацию». И, привстав, развивал эту мысль Петрову: «В человеке есть все, и гидравлика, и амортизаторы. Только люди не знают своих возможностей. Что такое наши мышцы? Это амортизаторы, то есть приспособления, улучшающие или смягчающие движение тела с целью достижения более плавного и мягкого хода. Приседая, я уменьшаю размах колебаний тела от вагона, как от рессоры. Поглощаю и воспринимаю часть работы вагона, передающейся моему телу». Естественно, Дубовскому приходилось ездить в метро не только с Петровым. Пока идет от института к станции, обязательно кого-нибудь по пути подцепит. Знакомого ли преподавателя, студента ли, тут же включается в разговор. Например, если это преподаватель с кафедры математики, то Дубовской развивает мысль об этой науке. Правда, сначала беседа начинается с вопроса. «Ну и как ваши студенты?» «Серенькие», — отвечает математик. «А вы не пробовали, — рассудительно и мягко замечает Дубовской, — несколько оживить преподавание с помощью головоломок?» «Нет», — отвечает спешащий куда-то математик, но Дубовской, прибавляя шагу, не отстает. «Напрасно», — говорит Дубовской. «Например, почему передняя ось телеги больше стирается и чаще загорается, чем задняя?» Математик бросает на Дубовского странноватый взгляд. Математик почти что бежит, по всему видно, что он куда-то опаздывает, но Дубовской двигается вровень и сам себе отвечает. «На первый взгляд задача эта кажется не относящейся вовсе к геометрии. Но в том-то и состоит овладение этой наукой, чтобы уметь обнаружить геометрическую основу задачи там, где она замаскирована посторонними подробностями». Они быстро, почти что бегом, влетают в метро. Математик на ходу достает из кошелька пятак, а Дубовской — потертый, грязноватый, с загнутыми углами проездной билет. Сбегая по движущейся ленте эскалатора, математик изредка пугливо оглядывается. Не отстал ли Дубовской, но он столь же проворно бежит по ступеням и говорит. «Итак, почему же передняя ось телеги стирается больше задней?» Увидев поезд, собирающийся тронуться, математик, размахивая портфелем, стремительно летит к двери, вскакивает в вагон, двери съезжаются, математик вздыхает, но не тут-то было. Дубовской артистично успел вскочить в другую дверь и уже косолапо, глядя себе под ноги, приближается к математику по проходу. Приняв позу игрока в лапту, нога в раскоряку, руки на коленях, зад оттопырен, Дубовской с завидным спокойствием продолжает. «Всем известно, что передние колеса меньше задних. На одном и том же расстоянии малый круг оборачивается большее число раз, чем круг покрупнее. У меньшего круга и окружность меньше, оттого она укладывается в данной длине большее число раз. Теперь понятно, что при всех поездках телеги передние ее колеса делают больше оборотов, нежели задние, а большее число оборотов, конечно, сильнее стирает ось», — закончил Дубовской. И в этот момент вагон качнуло, но... Он был готов к амортизированию. Ноги широко расставлены и согнуты, зад трясется то вниз, то вверх. Бедный математик не знает, куда глаза девать. Наконец, он видит свободные места и предлагает сесть. «Никогда не сажусь», — спокойно возражает Дубовской, и приседает, и приседает, и приседает. «Что за глупый принцип?» — удивляется математик. «Полезно постоять». «Ну, давайте постоим», — говорит математик, берясь за никелированную трубу поручня. Математик с недоумением наблюдает за позами Дубовского. Тот то балансирует, как кантоходец, руками, то приседает, перенося корпус одной вытянутой ноги на другую, то принимает позу человека, сидящего на стуле. Затем говорит. «Ни один из трех основных законов механики не вызывает, вероятно, столько недоумения». Дубовской сел на корточки и снизу продолжил. «Как знаменитый третий закон Ньютона, закон действия и противодействия. Действие, — гласит закон, — всегда равно и противоположно противодействию. А это значит, — Дубовской приподнялся, — что если лошадь тянет телегу, давайте сядем, — сказал математик, стыдясь поз своего собеседника. «Я постою», — бросает Дубовской и продолжает. «То и телега тянет лошадь назад с такой же силою». «Но ведь тогда телега должна оставаться на месте. Почему эти силы не уравновешивают одна другую, если они равны?» Математик не выдерживает, садится и громко говорит. «Даже падение яблок строго подчиняется закону противодействия. Яблоко падает на землю от того, что его притягивает земной шар. Но точно с такой же силой и яблоко притягивает к себе всю нашу планету». Строго говоря, яблоко и земля падают друг на друга, но скорость этого падения различна для яблока и для земли. Равные силы взаимного притяжения сообщают яблоку ускорение 10 метров в секунду в квадрате, а земному шару во столько же раз меньше, во сколько раз масса земли превышает массу яблока. Розоватое лицо Дубовского было невозмутимо спокойно. Лишь глаза бегали и поблескивали. Дубовской продолжал противодействовать движению поезда, стоять в раскоряку, несимметрично приседать, опираясь руками на согнутые колени, крутить головой по сторонам. Математик не знал, как отвязаться от этого чайника. Математик видел, что на Дубовского неприязненно косятся женщины и мужчины. Некоторые даже тыкают в него пальцами, над чем-то смеясь, шепчутся. «Ну, ладно», — вдруг засуетился Дубовской. Обсудим наши проблемы как-нибудь в другой раз. Мне некогда. Я выхожу. Извините, что не могу дальше с вами беседовать. Рад бы, да некогда. Дела. Сами понимаете». И в раскоряку, крутя головой по сторонам, направился к двери. В дверь настойчиво постучали. Дубовской бесшумно подкрался к ней и, затаив дыхание, прислушался. Стук повторился. «Валерий Иванович!» — раздался глуховатый голос соседки. «Я вас видела, вы дома. Вас к телефону». Дубовской осторожно вздохнул и, подумав, сказал. «Скажите, что меня нет дома». «Вас очень просят. Я сказал уже, что вы дома». «Ну, скажите, что я уже ушел». «Неудобно». «Ну, спросите, кто там меня?» Шаркающей походкой соседка отходит от двери, а Дубовской прислушивается. «Красных?» — переспрашивает трубку соседка. «Ага. От Евграфова? Понятно. Сейчас скажу». Услыхав имя своего шефа, Дубовской в страхе быстро открывает дверь и бежит к телефону. «Дубовской слушает!» — говорит Дубовской, осторожно поглядывая на соседку, которая, постояв, уходит. «Валера!» — кричит Красных. «Тебе конец. Шеф не обнаружил твоего спецкурса». «Я заканчиваю», — с некоторой дрожью в голосе говорит Дубовской и спрашивает. «Ты с кафедры звонишь?» «Нет», — отвечает Красных. «Я тут поблизости. Сейчас подойду». «Не надо», — говорит твердо Дубовской. «У меня для тебя бумага от шефа». Наступила долгая пауза. «Ну ладно, давай», — виловато соглашается Дубовской. Через минут пять раздался звонок в дверь, и Дубовской обнаружил на пороге Красных и Федорова, Андрюшу и Алешу. «Двоих не пущу», — недовольно, но мягко сказал Дубовской, застегивая на животе ковбойку. «Перестань, Валера! Мы на минутку!» Бросает черноусый Красных и, отстраняя Дубовского, идет по коридору к его двери. Следом двинулся Федоров. Плотно притворив дверь в комнату, Дубовской спросил. «Ну, что там еще случилось?» «Ничего!» Гагача ответил Красных, плюхаясь на продавленный диван. «Это мы тебя обдурили! Иначе к вам, Валерий Иванович, не попадешь!» Воскликнул Федоров Андрюша. «Я занят! Очень занят!» Сказал Дубовской. «Чем?» «Пишу спецкурс!» Кивнул на пишущую машинку с заправленным в нее листом бумаги. Красных вскочил с дивана, подошел к машинке. «Ну, и сколько же ты написал?» Спросил он. «Вторую страницу начал», — как-то равнодушно сказал Дубовской и незаметно подтолкнул ногой початую бутылку коньяка в щель между книжными шкафами. На одном шкафу лежали горы каких-то пыльных бумаг и папок, на другом, до самого потолка, навалом лежали такие же пыльные книги. «Что это ты там ногой двигаешь?» — босовито спросил Красных, улыбнулся и заглянул в щель. «Ого! Коньячок!» На круглом лице Андрюши Федорова вспыхнула спасительная улыбка. «Хорошо бы по рюмашке», — сказал он, посопев носом. Дубовской нехотя нагнулся, извлек бутылку из щели, посмотрел на нее и, махнув рукой, сказал. «Эх, что с вами, ребятки, делать?» Через полчаса сидели за столом и с грустью смотрели на пустую бутылку. Внезапно Леша Красных оживился, нагнулся, заглядывая под диван. «А у тебя тара есть, Валера?» — спросил он, подмигивая Андрюше. «Что?» Не понял Дубовской, мечтательно покуривая за столом. «Хорошо бы мешок», — сказал Алеша. Он встал и заходил по комнате, затем резко двинулся в темную половину, и было слышно, как он там загремел бесчисленными бутылками. «Мама родная!» — завопил он, выбираясь на свет с двумя тяжелыми огромными чемоданами. «Вот тебе и тара! Чего там у тебя, Валера?» — кивнул на чемоданы Алеша. Дубовской, с некоторой долей раздражения, косолапо, набычившись, подошел к Алёше и попытался ухватиться за ручки чемоданов, но Алёша ловко отвел чемоданы за спину. «Поставь на место, прошу», — незлобливо сказал Дубовской. Алёша полизал языком черные усы и улыбнулся мирно. «Валерий Иванович», — сказал он, — «тара нужна. Смотри, у тебя сколько бутылок. Сдадим и повторим». «Конечно, нужно сдать посуду», — поддержал от стола флегматичный Андрюша, листающий какую-то книгу. «Да вы что?» Несколько возбужденно произнес Дубовской, и глаза его боязливо забегали. «Соседка дома!» Алеша не понял, спросил. «Ну и что?» «Ничего! Что я, при соседях буду бутылки по коридору таскать?» — сказал Дубовской и прикурил от чинарика другую сигарету. «И куда нести посуду? Надо же знать, работает ли приемный пункт». Андрюша, не спеша, встал из-за стола, отложил книгу и, потянувшись, сказал. «Да, у вас здесь через двор принимает. Мы видели и...» — сделал он паузу. «Уже договорились с мужиком-приемщиком по гривеннику». Дубовской развел руки в стороны и, покачивая головой, сказал. «Значит, вы все заранее обдумали. Так-так. Обманным путем проникли ко мне. А теперь хотите посуду сдавать?» «Так тебе же добро делаем». «Не надо. Алеша, отнеси чемоданы на место», — мягко сказал Дубовской, начиная проявлять некоторое упрямство, что не по вкусу пришлось ребятам. «Ну, Валер!» — молил Алеша. «Валерий Иванович!» — вторил ему басовито Андрюша. «Я сказал нет, значит нет», — с дрожью в голосе, но не повышая его, сказал Дубовской и пронялся косолапо, нагнув голову, словно что-то рассматривал на сером запущенном паркете, ходил из угла в угол. «Мы же сами все перетаскаем. Ты только сиди, кури!» — не унимался Алеша, изредка подмигивая Андрюше, мол, не молчи, поддерживай. «Валерий Иванович, мы вам всю посуду сдадим!» — поддерживал тот и, входя в уговорческий азарт, добавлял. «Мы вам ремонт с Алешей сделаем!» «Смотрите, весь потолок черный, обои облупились, засалились, пол заплеван. Мы все сами, вы не волнуйтесь, не беспокойтесь, не переживайте. Мы мигом, сами, с Алешей, в две руки». «Конечно!» — вступал Алеша. «Чемоданы набьем бутылками!» Дубовской, прикуривая следующую сигарету от предыдущей, остановился против Алеши и, глядя ему прямо в глаза, деликатным тоном сознался. «Чемоданы уже набиты. В них бутылки». Алеша с Андрюшей радостно вздохнули. «Ну, Валера, сокол ты наш!» Алеша чмокнул Дубовского в щеку и, положив чемоданы на пол, для верности открыл их. В одном чемодане лежали ровно уложенные бутылки из-под шампанского, в другом — недоростки четвертинки. Дубовской нашел еще рюкзак и спортивную сумку для Андрюши. Когда Алеша прибежал с пустыми чемоданами, Андрюша только надел за спину огромный рюкзак и, покачиваясь под его тяжестью, ждал у двери команды Дубовского направо отправляться в ходку. Сам Дубовской выглядывал в коридор и, убеждаясь, что в нем никого нет, делал отмашку рукой, мол, путь свободен, можно идти. Так челночно путешествовали Алеша с Андрюшей раз 15, отнеся в приемный пункт стеклотары около 1000 бутылок, но не выбрали всего, что было у Дубовского. Вырученные деньги Дубовской оставил ребятам, которые хотели продолжать посиделки у него, но он категорически запротестовал, сказав, что ему некогда и что он срочно должен ехать на заседание в энтомологическое общество. В вагон метро вошли вместе. Алеша с Андрюшей, счастливые тем, что их ожидал теперь подвальный бар, плюхнулись на свободные сиденья, а Дубовской принял классическую позу возницы, стоящего на телеге с зажатыми в руках вожжами. Черная, поблескивающая на солнце жужелица выскочила из-под трухлявого пня и побежала по влажной ржеватой земле в прошлогоднюю виловатую траву, но не добежала, потому что Дубовской проворно нагнулся и ухватил своими прокуренными пальцами с потрескавшимися обкусанными ногтями быстрое насекомое, поднес глазам и некоторое время любовался шевелящимися лапками с острыми зазубринками, затем засунул жужелицу в спичечный коробок, специально прихваченный для коллекционных целей. Лес был в голубоватой дымке, пахло подсыхающей землей и талой водой, которая отовсюду шушукалась, шумела, посвистывала, капала, бурлила. Дубовской шел по лесу в резиновых сапогах, в какой-то прострации смотрел по сторонам, без причины улыбался, закуривал, дымил сигаретой, любовался свежими копьями травы. Закуривая в очередной раз, достал не тот коробок. Жужелица выпала на землю и исчезла в траве. Дубовской без всякого сожаления сунул пустой коробок в карман, достал другой со спичками, чиркнул, прикурил, носом ощущая тепло спички. Дубовской состоял в энтомологическом обществе, в котором мог бы не состоять. Так же, как мог состоять в обществе филателистов, кинологов или юных натуралистов. Безразлично. Там, где есть интересные собеседники, там и Дубовской необязательный, случайный, эфемерный член общества. В портком института пришла из райкома разнарядка на учредительное собрание общества защиты животных. В частности, позвонили на кафедру Петрова, не выделит ли он какого-нибудь преподавателя на это заседание. Разумеется, Петров не выделил, ибо вступление в общество, считал он, дело сугубо добровольное. но, положив трубку, тут же поднял ее и набрал номер парткома. Набрал, потому что решил еще раз проверить безотказную покорность Дубовского. «А он пойдет?» — спросил заместитель секретаря по оргработе. «Дубовской везде пойдет», — уверенно сказал Петров. «Да, Дубовской везде ходил. И на демонстрации, и к столбам для встречи зарубежных высоких гостей, и на овощные базы. Ходил покорно, без всяких возражений. Пошел Дубовской и на учредительное собрание общества охраны животных. После рассказывал Петрову, что все там переругались. Выступал какой-то Собаколов, говорил что-то в свое оправдание, но его чуть с трибуны не скинули. А я со священником в куларах разговорился. Интересный человек. Неплохо знает историю. Нет такого специалиста, с которым бы ты не нашел общего языка, усмехнулся Петров. «Конечно! Необходимо знать, общаться! Впереди информационное общество, ноосфера!» — согласился Дубовской. «Болтун ты бездеятельный!» — бросил Петров. «Вот и все. Люди по делу приходят, а ты как бабочка с небес спускаешься. Для затравки разговоров. Только разговоров, не более. Ты везде прикидываешься знатоком. А на самом деле ты кто? Трепач самого высокого пошиба!» «Добился один раз в жизни доцентского оклада, защитил 100 страничек диссертации и существуешь на этом. Успеха добивается тот, кто бьет в одну точку. Я бью в свой железобетон и пробил стены. У меня уже с 10 книг и брошюр, докторская. А ты все болтаешь. Причем в серьезные места тебя просто не берут. Ты там начнешь свою ахинею, и все поймут, что ты просто болтун, без основания». «С основанием. Я спецкурс пишу. Я классификацию наук разработал», — рассудительно сопротивлялся Дубовской. А Петров оглядывал его крашеные волосы, его порезанную во время бритья щеку, его крючковатые желтые пальцы, его неглаженные брюки, его стоптанные пыльные полуботинки, его грязную сорочку с засаленным галстуком, его видавший виды пиджак с закручивающимися в трубку лацканами, оглядывал и удивлялся хладнокровию Дубовского, его незлобливости, его беспредельной терпимости ко всем и вся, и в частности к сокрушительной, прямолинейной, грубой критике, исходящей от самого Петрова. Дубовской косолапо ходил по кабинету, курился топыренным мизинцем, беспечно улыбался и рассудительно говорил о своей классификации, вернее, о своем варианте классификации наук, об уточнении их предмета с позиции системного подхода, о том, что в мире существуют только индивидуальные, исторически сложившиеся системы. «Нет плода вообще», — каким-то успокаивающим тоном произносил Дубовской, закуривая очередную сигарету. «А есть вот это конкретное яблоко, подобно тому, как существует вот это наблюдаемая Вселенная. Тебе же ясно?» — посматривал с небольшой улыбкой он на Петрова, который одновременно слушал и что-то писал, изредка почесывая голову. «Что все подобные системы классифицируются по формам движения материи и изучаются эмпирическими науками». «Угу», — соглашался Петров. «Форма движения материи», — начал Дубовской, выпуская тонкую голубоватую струйку и наблюдая, как она превращается в облако. Но Петров грубовато прервал его. «Да это же не философия, черт тебя побери! Это же какое-то науковедение! Где душа? Где Бог? Где последние мысли о смысле жизни с позиции смертного, однажды живущего человека?» Петров резко встал, так что упал стул, на котором он сидел. «Это все мура. Напридумывали заводов, институтов, правил. А человек раз и сыграл в ящик. Да, он сыграл в ящик, не зная ничего о смысле жизни, ни о Боге, ничего. Ты понимаешь, казенная твоя душа? Ничего! А ты мне лимонишь мозги каким-то тоталитаризмом науки. Свою философию ставишь над науками. С какой стати? Любовь — это что, наука? Мудрость — наука?» Петров махнул рукой, поднял стул и сел. «Конечно, все это люди придумали, но...» «Что «но»? Ты вот болтаешь, а мне очередной ответ в Минвуз подавать». «Да, спрашивают, какие перемены произошли на кафедре с апреля 1985 года. Вот сосу из пальца. Мол, состав кафедры стал моложе, взяли 4 новых преподавателей. Петров тоже закурил и посмотрел в окно. «Многие повысили свою квалификацию». Он взглянул на лежащую перед ним исписанную бумагу. «За этот период мы почти успели закончить строительство новой учебной и научно-исследовательской лаборатории, организовали новый учебный класс, получили дополнительное оборудование для дисплейного класса, преподаватели прошли подготовку по вычислительной технике». Петров оторвался от текста и воскликнул. «А на самом деле ничего не изменилось. И как может измениться, если Минвуз давит своими решениями, документами, которые противоречат один другому? С одной стороны, практически каждый из них ориентирует кафедру на развитие фундаментальных исследований. С другой стороны, финансирование работ, передано производственным предприятиям, мало в них заинтересованным. Так-то, Дубович. А ты вместо того, чтобы поразмышлять о чем-нибудь душеуспокаивающем, лепишь мне Горбатого со своей классификацией». «Но надо же доказать, что я прав», — с некоторым нажимом возразил Дубовской и сложил руки на груди. «Кому?» — крикнул Петров краснея. «Кому нужны твои доказательства? Канту? Гегелю? Мне?» «Никогда никому ничего не надо доказывать, потому что никто еще никому ничего не доказал. Доказывание — это спор. Спор — это обиды. Обиды — месть. А ты хоть на фоне своей воинственной философии дай душе опору. Что это у вас все к вражде призываются? Отрицание — отрицание. Борьба — единство противоположностей. Какой там майнкамф? Кругом борьбу видят. А ты, Дубович, доброту кругом ищи. Во всем ищи доброту. Не отрицание отрицания, а любовь. Да разве я отрицаю женщину, когда люблю ее? Слишком мир разгулялся в тьме невежества, в отрицаниях, в борьбе. И ты подначиваешь. Было уже такое, когда физики хотели по своим законам философию навязать. Все было. Но остаются только любовь и добро. Дубовской смущенно пожал плечами, сказал тихо. «Да я не спорю. Но кто-то ведь должен классифицировать науки. Сказать об их взаимосвязи...» Петров вновь не сдержался. «Это первоклассник скажет, дурачок ты! Философия — это нечто...» Он мгновение помолчал. «Нечто такое... тайное, сокровенное. Чтобы ты один прочитал и удивился, и воскрес духовно, и стал жить по-человечески, а не по-скотски, потому что «Майн кампф» — это философия скотов». Помазок для бритья был тщательно вымыт с мылом, и ворс его вдруг чудесным образом покраснел, из черно-рыжего превратился в красный. Цвета крови, сочившейся из пореза на щеке Дубовского. Хрустальная витая струя из латунного позеленевшего крана порозовела. Дубовской принялся слинявить желтые пальцы и поглаживать порез. Торжественная минута явления Дубовского в универмаг, где он в тесной примерочной кабине сбрасывал себе все старое и облачался во все новое. Трусы, майку, носки, сорочку, галстук, костюм. А старое завертывал в газету и, осторожно оглядываясь, оставлял там же, в универмаге, возле урны. Петров стоял вместе с руководством института и прочими завкафедрами на ступеньках перед входом в институт. Шло посвящение в студенты. Солнце золотом бликовало в нагрудных медалях на груди Петрова и прочих. Студенты клялись в микрофон быть верными славным традициям вуза. В конце октября Петров сказал Дубовскому. «Сгоняю в деревню. Дядька там свинью заколол. Будет у тебя на 60-летие мясцо, что надо». И похлопал по крылу свою красавицу, как он называл свой новый «Жигуль». Второго утром звонит Дубовскому любовница Петрова и говорит. «Петров погиб». Без всяких эмоций говорит, как о пустяке. Дубовской не поверил. С улыбкой что-то сказал в ответ, но при этом все же спина похолодела и так это морозцем по затылку погладила. Пока ехал в институт в метро, борясь с инерцией поезда, балансируя, приседая, раскорячивая ноги, думал со страхом. А вдруг и вправду Петров погиб? Что же тогда Дубовскому делать? Как жить? К кому спешить? С кем говорить? От кого колкости выслушивать? Как-то весь смысл жизни терялся. Замкафедры Гирин мрачно рассказывал. «Поехал Петров за мясом. Вечером из Тулы назад. Гнал, конечно. а дорога скользкая, заморозки. Выбросила Петрова из какой-то ямки на встречную полосу движения, а там крас. В дальнейшем любовница, которая, оказывается, ездила с Петровым, сидела на заднем сиденье, но не пострадала, рассказывала. «Он еще живой был. Все за живот держался и орал так, что я оглохла. Выскочила я на дорогу, машу, как дура, никто не останавливается. Наконец милиция подъехала через 40 минут. Кто-то, видать, сказал. В больницу живым еще привезли. А он все в голос кричал, жутко кричал. Так эти врачи даже обезболивающий укол не сделали». Она замолчала и заплакала. Краска потекла верткими струйками по щекам. Дубовской сказался больным и на похороны Петрова не пошел. От страха не пошел. От невероятности случившегося. Лишь по весне позвонил любовнице Петрова, встретился, расспросил, где и как похоронили Петрова. Планчик, как найти могилу, набросал и поехал на кладбище. Громыхнув автоматической коробкой передач, автобус свернул с шоссе, прибавил газу и помчался вверх на пологую возвышенность. Мачты линий высоковольтных передач нехотя шагали по пустырям. Дубовской и в автобусе пытался ни за что не держаться. Приседал, балансировал в воздухе руками, стоял в проходе в раскоряку, перенося тело то на одну, то на другую ногу. Автобус поднялся в гору, резво покатился вниз. Слева тянулся бетонный забор, вдоль которого были посажены чахлые липы, подвязанные веревками к кольям. Забор оборвался. Открылась широкая площадка, выложенная бетонными шестигранными плитами, как взлетно-посадочная полоса аэродрома. Выйдя из автобуса, Дубовской поежился и направился через эту площадку к воротам. У забора стояли такси, черные «Волги», павловские автобусы, похоронные. Дубовской отвернулся. Неподалеку от них, выстроившись рядком, разложив товары на дощатых ящиках, женщины торговали рассадой в горшочках, семенами и луковицами цветов. Дубовской подошел к ним. Торговля, видимо, шла не бойко, и женщины стали зазывать Дубовского каждая к себе. Дубовской растерялся, но ему хотелось что-нибудь купить. Что? Он сам не знал, вернее, знал, что нужно купить рассаду или семена, но каких цветов — не знал. Хотелось взять такие, чтобы, если посадить сегодня, они цвели все лето. Он спросил об этом. Старушка в линялой кроличьей шубе, опережая конкуренток, сунула Дубовскому газетный кулечек с семенами, походящими на коричневых сморщенных червячков. Затараторила, что лучше ноготков ничего не бывает, и цвета яркого, оранжевого, и на высокой ножке, и зелень сочная, да к тому же цветут все лето, притом сами осеменяются, так что будущей весной не нужно будет сажать, сами вырастут. Смущенный этой напористой рекламой, Дубовской купил кулечек ноготков, которые ему были хорошо известны, потому что он сажал их на даче, но из вежливости не прерывал старушку. Он пошел по дорожке, заглядывая в бумажку план, разыскивать могилу своего друга Петрова. Тянуло запахами жухлой травы, согретой глинистой земли. Попадались на глаза прошлогодние, почерневшие золотистой сеткой тления листья. Солнце припекало. Кое-где оставшийся снег на глазах таял, из-под грязных льдинок в разные стороны растекались ручейки. Наперебой кричали воробьи, перелетая с могилы на могилу. Деревьев на всем этом пространстве не наблюдалось. На открытой солнцу местности правильными четырехугольниками, как детские песочницы, располагались могилы. Будто геометр прошелся по листу ватмана с линейкой и рейсфейдером, так ровно, рядами, по горизонтали и вертикали, как в кроссворде, убегали вдали эти бетонные рамы могил. Все одинаковые. Стояла тишина. После шума города она казалась ненастоящей. Тишина. Шел Дубовской и слышал, как бьется собственное сердце. Посетителей на кладбище почти что не было. Около какой-то свежей могилы возились рабочие в черных и синих тужурках, месили раствор в железной тачке, укладывали бетонные балки в правильный квадрат, окантовывающий могилу. Дубовской прошел мимо них, поглядывая по сторонам, искал ориентир, по которому можно было определить местонахождение могилы Петрова. Все похоже, все одинаково. Но вот он заметил на дорожке, уходящей влево, крытую автобусную остановку будку, зачем-то поставленную на кладбище. Наверное, дождя, ибо если бы он начался, спрятаться здесь было некуда. Пошел по этой дорожке. Миновал остановку-будку. Догадался, что где-то справа должна быть могила. А потом он увидел кустарник акации. Тот самый ориентир, о котором говорила любовница Петрова. Куст, правда, не был похож на акацию, потому что стоял голый, но Дубовской догадался, что это нужный куст. Дубовской в волнении свернул с асфальтированной дорожки, ступил на подсыхающую желтую траву, приглаженную, как лисий мех, сошедшим снегом к земле. В третьем о дорожке ряду Дубовской сразу же заметил серую табличку с фамилией Петрова, выведенной кривыми черными буквами. Страх охватил Дубовского. Он, осторожно ступая, будто по одной доске, между могилами оставались узкие проходы, подошел к могиле друга, и слезы полились из глаз. Жизнь оказалась комком впечатлений, зеленых и красных, янтарных и прочих цветов, но откуда возникло сейчас, в этот миг, ощущение черных провалов, как будто изъяли из памяти прошлую жизнь? Видение было. Лишь было видение жизни и вечный поход в неизвестную даль, чтобы каждый вот так же закончился, стал этой самой землею, травою, водою и птицей в начале полета. Но жизнь ведь была. Да, была. И живой Петров, деревенский мальчишка, прошел босиком по росистой траве, где в тихой излучине дремлет река. Петров уходил и видел Дубовской, как пространство сужалось и в зеленый шлейф превращалось, как будто комету спустили на тихую землю и гасли ее изумруды хвостатой одежды. И вот наступил час, когда тело Петрова, последнюю искру в небе загасив, отвердело, и краски исчезли. Так лед превращается в камень, и воск, пожелтевший, становится крепче огневого кремня. И снова роса на лугу у реки в синий вечер. И снова Петров идет по росе в тихий вечер. И будет идти так всегда по росе в синий вечер. Так каждый живущий пройдет у реки в синий вечер. Дубовскому казалось, что души их слились в единый комок путешествий по лугу, по свету, по воле. И он мог идти вместе с Петровым по зарослям диких городов, входить под ребристые своды соборов, музеев, где живопись прошлых видений людей сохранила печали и страсти. Он мог вместе с Петровым нарушить законы, пройти с XIX веком Москвы и выйти в пустыни окраин, где также витали душевные страхи и бури людей, ушедших куда-то в безвестность. Лучистый румянец сменился могильным бесцветьем, душа же парит в неизвестном для нас измерении. Очнулся Дубовской и увидел, такой же бетонный бордюр, как и у других могилах, лежал у Петрова. В глубокой овальной яме, просевшей за зиму могилы, стояла вода, отражая небо. Вода была голубая, словно подсиненная для стирки. Серебряная табличка с надписью покосилась. Бетонный заборчик зарылся в глину. Такой же бетонный, как балки заборчика, прямоугольный цветник — покосился на дне глубокой могильной лужи, лишь одним серым углом выступая из голубоватой воды. Пахло болотом. Дубовской стоял неподвижно, горестно созерцая эту безрадостную картину, но внезапно грохот ружейного салюта потряс его. Дубовской судорожно оглянулся, увидел вдали скопление народа на центральной дорожке. Разглядел людей в черных шинелях, белый с голубым военно-морской флаг, морских офицеров. Залпы гулко разносились, не встречая на своем пути препятствий. В довершение ко всему, на фоне смолкающих выстрелов, скорбно грянул духовой оркестр, слегка фальшивящий. Траурный марш Шопена затрепетал над землей. Дубовской опустился на бетонную балку, уронил голову в ладони. Новая слеза, как прозрачная дождевая капля по стеклу, скатилась по его щеке. Горько ему было, страшно, одиноко. В горле застрял комок, душа опустела. Не на что и было опереться в эту минуту. Не на что. Траурный марш оборвался, и вдруг оркестр ударил гимн. Мажорные звуки сверлили сердца живых, приказывая жить вечно. Отзвучал и гимн. Наступила тишина. Дубовской поднял голову, вытер ладонью слезу, отчего щека заблестела. Встал. Разглядел у асфальтовой дорожки кем-то заботливо врытую скамью, выкрашенную синей краской. Пробрался к ней, балансируя между могилами. Скинул плащ, уложил на скамью и, уперев руки в боки, задумался. Лежу с участием умиленным, когда, пробравшись из-за туч, вдруг по деревьям испещренным, с их ветхим листьем изнуренным, молниевидным брызнет луч. Как увядающе мило, какая прелесть в нем для нас, когда что так цвело и жило, теперь так немощно и хило, в последний улыбнется раз. Затарахтел по дорожке мотороллер с кузовом, весший песок. Дубовской опомнился и ринулся на дорожку, расставив руки в стороны, как птица крылья для полета. Мотороллер остановился. Человек в кепке, с папиросой в зубах, весело глянул на него. Весело, да как-то равнодушно весело. «Мне бы песочку», — сказал Дубовской. «Вся могила провалилась, засыпать бы». «Червонец», — кратко сказал человек и лениво выплюнул папиросу. У Дубовского, само собой, перекосилось лицо. «Да вы что?» — выдавил он. «За песок?» «Не за песок, а за стервис!» — бросил человек, крутанул ручку газа и укатил. Оторопелый Дубовской стоял, разведя руки в стороны. Если ждать помощи неоткуда, то приходится действовать самому. Но с чего начать, Дубовской не знал. Во-первых, ему нужна была земля или песок, во-вторых, лопата. Без лопаты на кладбище никуда не деться. У Дубовского лопаты не было. Где ее взять, если на кладбище не души? «Как же не души?» Можно попросить у рабочих, которых Дубовской видел, у тех, которые раствор месили в тачке. Согласившись с разумностью этой мысли, Дубовской опустил руки, до сих пор растопыренные, и направился к центральной дорожке. Рабочие уложили балки, сидели на них, безмятежно перекуривали. Вежливо, без лишних слов, Дубовской попросил у них на время лопату. У тех даже глаза на лоб полезли, но чуть не вывалились из орбит. Остолбенели работяги, да речи потеряли. Рты пораскрывали, пока в одном из них во рту, того, что сидел с краю мордастого, что-то не проклокотало, и не вырвался краткий и ясный матюк. Аж жгло Дубовского, окоротило. Понял он, что обращаться тут требуется с большой оглядкой. Прошел к выходу. Дощатый зеленый сарай инвентаря был закрыт. Огорченный Дубовской, с вымученной рассеянной улыбкой, вернулся к могиле Петрова ни с чем. То есть с улыбкой, но без лопаты. Сел на скамью возле плаща и увидел лопату. Она лежала у бортика соседней могилы. Радость обретения лопаты прошла, как только до Дубовского дошло, что без земли и песка лопата ему ни к чему. И вновь побрел по дорожке, но уже в другую сторону. Солнце припекало раскрытую голову. Дубовской воткнул лопату в обочину, нащупал в заднем кармане брюк носовой платок, завязал узелки по углам и нацепил вместо шапочки. Вышел на пустырь, на незаселенное еще место, и увидел разрытую землю. Пласты дерна лежали горками. Вероятно, кто-то уже брал здесь землю, и к радости Дубовского за горками дерна валялось выпачканное цементом ведро. Набрав земли, Дубовской двинулся назад. Ведро показалось тяжелым, да перехватить другую руку мешала лопата, которую он побоялся оставить. Дважды ставил ведро на землю, отдыхал, наконец донес его до могилы. Хотел уже высыпать в яму с водой, но бетонный цветник напомнил о себе острым серым углом. Так и эдак Дубовской подступался к цветнику. Неудобно, несподручно. Ноги оскальзывались, по ботинке вода наливалась. Плюнул на это, ухватился обеими руками за ребра цветника под водой. Рукава серого пиджака намокли. Подошел к скамье, снял пиджак, засучил рукава. Принялся вновь за вылавливание бетонного прямоугольника, совершенно забыв, что в полутора метрах под ним лежит тронутый гниением Петров в гробу. К Крякал Дубовской, пыхтел, напрягался, а ковалок не с места. Подумал, как его удобнее ухватить. Ага, подцепил снизу. Рама встала на попа и перевалилась через балку в межрядье. Дубовской отер ладонью пот со лба, глубоко удовлетворенно вздохнул. Поднял ведро, высыпал землю в яму. Вода немного поднялась. Сколько ведер земли понадобится? Ссутулившись под тяжестью ведра, косолапа носил и носил землю. Копал ее сначала тупо, не вглядываясь, а потом присмотрелся к земле. Задумался, воткнул лопату и сел на дерн. Думал Дубовской самые простые думы. Отчего это невзрачная, глинистая, слипающаяся, как пластилин, земля дает жизнь всему, на что ни взгляни? Дубовской почему-то, впрочем, стеснялся подобных мыслей. Уж какими-то примитивными они ему казались. Но он смотрел на коричневато-желтую глину, и мысли эти не покидали его. Земля. В чем ее сила? Нет, не то. Почему человека закапывают в землю? Почему страшно расставаться с жизнью? Почему так хорошо сидеть на земле под солнцем? Петров лежит в земле. Ему там холодно, одиноко. Нет, он ничего не чувствует. Мертвые не чувствуют. А где же его душа? Почему Дубовской не знает об этом? Доцент кафедры философии и не знает. Почему никто не подскажет ему, где может находиться душа его резкого друга, 40-летнего Петрова? Дубовской с волнением смотрел в землю. Верхний слой глины пообсох, был твердым, глубже земля мягче, но такого же охренного цвета. Пришло на ум что-то из кинематики, изучающей движение тел, не рассматривая причин, вызывающих это движение. Траектории тел, вылетевших из некой точки, лежащей вблизи поверхности Земли, представляют собой окружность. Если скорость тела такова, что ускорение свободного падения равно центростремительному ускорению, то это будет первой космической скоростью. А сумма кинетической энергии хаотичного движения молекул — потенциальной энергии из взаимодействия внутримолекулярной энергии будет внутренней энергией тела. Человек не вырастает, как морковь, положим, из земли. «Философично», — усмехнулся Дубовской. «Он проносится над землею. Человечество несется над землею. Новые вспышки рождений, в любви затаенно проросшие, в семени малом, горячим, как солнечный луч, проскочивший меж сомкнутых тел обнаженных, новые вспышки рождений совершаются над землей. Это как летящий метеор, огненно-красный. Вспышка рождения. Метеор несется далее, а в землю уже падают остывшие, окаменевшие крупицы». Такова смерть человека. Из живого огненного движения, никогда не прекращающегося, выпадают отдельные жизни, чтобы навсегда уйти в землю, но душа их, взлетая, не дает охладиться несущемуся потоку, отдает свою температуру духовную, поэтому само человечество бессмертно. Оно продолжает свой огненный путь над землей, и вспышки освещают туманные горизонты будущего. Серое цементными шлепками на стенках ведро, лопата воткнута в землю. Дубовской поднялся, кашлянул, взял ее и с удвоенной энергией принялся копать. Понес ведро, ударяясь об него коленом. Своя ноша не тянет, а тяжела. Пальцы немеют, готовы разжаться. Земля сыплется в блюдо лужи, вода перекатывается через бетонный борт, растекается по узким проходам между могилами. Скоротечна жизнь, смысл ее туманен. Понимаешь, это особенно здесь, на кладбище. Зачем Дубовской носит землю? Зачем выравнивает могилу? Живого Петрова нет. Душа его питает огненный поток. Но Дубовской упрямо, тупо роет землю, наполняет ведро и несет. Вот уже холмик образовался. Дубовской, глядя на него, передохнул. Потом взялся утрамбовывать землю лопатой. Утрамбовал. Ухватился за цветник и с трудом перевалил его на холмик. Приработался. Силы появились. Скопал землю в цветнике, размял комья глины пальцами. Думалось о самом хорошем. Петров вспоминался веселым. Дубовской сидел на бетонной балке, разминал комки глины. И внезапно его будто озарило. Мир состоит, оказывается, не из законов, а вот из этой глины, этого серого ведра, лопаты, зеркальных луж, цветника и искрюченных семян ноготков. Но все разрозненные части, такие привычные и натуральные, соединившись каким-то образом волей случая, составляют и Петрова, и студентов, и самого Дубовского. И каждый бессмысленный шаг обретает смысл, ложится в давно задуманную, но еще не законченную картину. Мы для какого-то грациозного замысла тут все суетимся, облекая скудные познания в рамки законов, подтвержденных формулами. Дубовской проделал ямки в земле и бросил в них семена ноготков. По-научному календулы. Присыпал. Душа его радовалась. Прихватив лопату, Дубовской пошел в низинку, к бетонному кладбищенскому забору. Заболоченная земля проседала под ногами, но Дубовской не обращал на это внимания. Он увидел маленькую березку, совсем кустик. Даже удивился своей находке. Вокруг не деревца, и вдруг березка. Как ее только сюда занесло! Он обкопал деревце, потянул его за тоненький ствол. Березка не шла. Корень сидел глубоко. Дубовской глубже стал копать, земля чавкала, Дубовской вспотел. Солнце отражалось в широкой зеленоватой луже. Пахло почему-то хвойным лесом. Это старые венки свалены у забора. Наконец Дубовскому удалось выковырнуть деревце саженец. Радость подкатила к горлу, светлые капельки выступили в уголках глаз. Дубовской даже запел в полголоса. Высота ли, высота поднебесная, глубота, глубота, океан, море, широко раздолье по всей земле, глубокие омуты днепровские. Бережно взял березку и пошел к могиле. Он вытянул из земли серебристую трафаретку с черными буквами «Петров», выкопал на ее месте ямку, посадил дерево. Сходил к болотцу с ведром, набрал воды, полил саженец. Положил лопату на место, к борчику соседней могилы. Ведро тут же оставил. Сел на лавочку, надел пиджак. Умиленно прищурился на солнце, склонявшееся к далекому лесу, лиловой полоской, обозначенному на горизонте. У края шоссе на обочине стояли люди с ведрами, лопатами, сумками, дожидались автобуса. Лица у всех были такими, будто люди исполнили что-то самое важное в своей жизни. И у Дубовского было такое лицо. Подкатил автобус, забрал пассажиров, рыкнув мотором, покатил к метро. Дубовской стоял, раскорячив ноги, присев, положил руки на согнутые колени. Все радовало глаз Дубовского. И пустыри, и лес, и машины, и высокие коробки домов, и башенные краны, и прохожие. Напомню, что на прошлой лекции мы рассмотрели проблему эволюции форм отражения в живой природе, сказал Дубовской, оглядывая аудиторию, и закурил. Дубовской позволял себе курить перед студентами, а если кто-то заглядывал в дверь, Дубовской воровато прятал окурок в рукав, тут же успевая загасить его желтыми пальцами. «Отражение мы определили как отношение между двумя непересекающимися множествами. Впрочем, я отвлекусь», — улыбнулся Дубовской, что-то вспомнив, и косолапо, нагнув голову, заходил от окна к двери. «Ехал я на днях в метро и заметил на стенке вагона правила пользования московским метрополитеном». Студенты сидели, развалясь на стульях, в позах слушателей. «Особенно приглянулся мне пункт 9.6. Запрещается подкладывать на железнодорожные пути предметы, которые могут вызвать нарушение движения поездов. Там же и наказание обозначено. Наложение штрафа в размере до 10 рублей. Решил попробовать. Деньги у меня были, только что по низу получил. Вышел я на станции, увидел тяжелую урну, подтащил к краю платформы и столкнул на пути». Дубовской, остановившимся взглядом, уставился на студентов. В аудитории раздался хохот и возгласы. «Вы думаете, Валерий Иванович, быть такого не может, чтобы вы так...» Дубовской медленно поднял руку, успокаивая студентов. «Смотрю, что дальше будет», — ровным тоном продолжил Дубовской. «Из туннеля вынырнул поезд на мою урну. Ляск, грохот, искры посыпались. Поезд с рельсов сошел. Ну, заливайте. Милиционер тут как тут. Вы урну на пути положили. Я? А что? Платите 10 рублей. Я вынул десятку и вручил ему, а он мне квитанцию. С вас еще 2 рубля причитается за хождение по путям». Громогласный хохот студентов переходил в какой-то вой с улюлюканьями, но Дубовской был невозмутим. Он спокойно продолжил. «Тут публика за меня вступилась. Не ходил он по путям, он только ее с платформы спихнул. Вечно к людям придираетесь. Кто-то тронул меня за плечо, и я открыл глаза. Передо мной стоял милиционер. Гражданин, наверное, станцию свою проспали. Конечная. Неужели мне все это приснилось? Выходит, так?» — сказал Дубовской, разводя руки в стороны. Смех в аудитории постепенно смолкал. Некоторые студентки промокали платочком слезы, чтобы не размазать краску. «Прежде чем выйти из вагона, заглянул в правила. Все точно? И 2 рубля за хождение по путям. Вот что я вам скажу», — обратился Дубовской к студентам. «Не обедняйте себя. Читайте правила. В них много любопытного и забавного». «Забойно!» — раздалось на галерке. Дубовской прикурил от догоревшей сигареты новую и продолжил лекцию. «Рассмотрели безусловные и условные рефлексы. Помните, как молодая собака спросила у старой, что такое условный рефлекс? А та отвечает: видишь этого дурака в белом халате? Вот я сейчас нажму на кнопку, и он нам жрать принесет. Это у него условный рефлекс». После паузы, пока длился смех, Дубовской подошел к поблескивающей черной доске и крошащимся мелом что-то принялся рисовать. «Вот я нарисовал на доске зверюгу. То ли волка, то ли лису. Перемещается она в горизонтальной плоскости. Длинную морду держит к земле носом. Представьте себе, что подобное животное решило залезть на березу, ну или пальму. Лезет, а нос к низу ее тянет. Нехорошая консоль получилась. Видите, что с такой мордой по деревьям лазить не только неудобно, но и неприлично». Кто-то в аудитории пискляво взвизгнул, но грохочущие в смехе басы заглушили этот писк. Дубовской же был чрезвычайно серьезен. «Поэтому у древесных животных, — продолжил он, — скажем, у мишки или кошки, мордочка круглая, симпатичная». Дубовской стер тряпкой длинную морду у зверюги и нарисовал другую физиономию, округлую. Когда-то громче всех на лекциях Дубовского хохотал Петров. Дубовской вспоминал Петрова, и теперь ему казалось, что на лице Петрова будто смерть была написана. Да, жизнь есть и нечто эфемерное, неизвестное, никем не гарантированное бытие, которое в любой момент может стать небытием. После занятий Дубовской, как и намеревался, прогулялся по улице Горького, зашел в несколько магазинов, купил бутылку коньяку и две бутылки минеральной воды. В квартиру входил тихо, дверь прикрывал бесшумно, все движения на цыпочках, замедленно, с редкими ускорениями в момент втыкания ключа в замочную скважину и проникновения в смрадное чрево комнаты. И опять тупой, из поблескивающей холодом нержавейки нож кромсает хлеб, колбасу, сыр. В старенькой ковбойке нараспашку, в мягких домашних брюках, Дубовской, умиленно улыбаясь и покуривая, усаживается в свете настольной лампы, окна завешаны черным, перед голубовато светящимся экраном. По второй программе шло повторение передачи «В мире животных». На взлете аиста с болота Дубовской, как бы взлетая вместе с этой ширококрылой красивой птицей, с удовольствием пропустил первую стопку. Затем, кое-как закусив, закурил. И в этот момент в дверь постучали. «Валерий Иванович!» — раздался скрипучий голос соседки. «Вас к телефону!» Дубовской огорченно вздрогнул, глаза его забегали. «Кто?» — вежливо через дверь спросил Дубовской и подтянул спадающие штаны. «Евграфов!» — сказала соседка. У Дубовского задрожали ноги, дыхание перехватило. Он бросился к столу, закосил сигарету, спрятал бутылку и стопку, как будто Евграфов тут же собирался входить в комнату. «Валера!» — сказал Евграфов, когда Дубовской взял трубку. «Тут, понимаешь, какое дело? Ну, ты в курсе, что наша кафедра первой в стране перестроилась? Что тебе говорить? Да. Эксперимент проводим. На ВДНХ стенд по нам оформлен. Опыт!» Дубовской слушался это с неприязнью, поскольку знал все об этом липовом эксперименте, суть которого состояла в механической отмене лекций как вида занятий и проведении вместо них семинарских занятий. Евграфов везде лез со своими методиками, методологией, не касаясь сути философии. «Так я вот о чем, Валера!» — сказал голосом старого лиса Евграфов. «Дорогой, все 20 лет я тебя оберегал, не давал читать тебе истмат. Понимаешь, ляпнул бы ты что-нибудь не то, и... Но я-то всегда был с тобой, разделял тайно твою позицию». Горькая усмешка отобразилась на лице Дубовского. «Суть вот в чем», — продолжил Евграфов. «Экспериментом заинтересовались в министерстве, и вот едет комиссия. Да, я в панике. Кому доверить экспериментальное занятие перед комиссией? Некому. Воробьев совсем с ума спятил. Накатал 4 тома нового учебника и в ЦК послал. Кондратьев бубнит только по бумажке. Красных и Федоров от страха перед комиссией пару слов не свяжут. Так что выручай, Валера». «А вы бы сами?» — мягко спросил Дубовской, понимая, что он вновь понадобится как пожарная команда. «Ну, я слишком официален», — свел дело к шутке Евграфов. После этого разговора Дубовской в какой-то горячке дописал спецкурс, последнюю страницу достучал на машинке. Итого получилось за 2 года работы 7 страничек. Вот небольшой фрагмент. Полупустой вагон пригородной электрички. Мерно постукивают колеса. На край скамейки поближе к двери присаживается молодой паренек. Он ерзает, беспокойно поглядывает на входящих пассажиров. Ему явно не по себе. А вот и те, кого он опасался. Один в кителе и форменной фуражке остается у двери, а другой с красной повязкой на рукаве быстро проходит в противоположный конец вагона. Затем оба, медленно сближаясь, просят предъявить билеты. Зайца обнаружили сразу. Повели. Наверное, оштрафуют. А может быть, просто высадят. Подумаешь, пацан хотел проехать остановку без билета. Такие зайцы есть и среди наших студентов. Во время семинарских занятий их чаще можно видеть на Камчатке, прячущимися за спиной товарищей. Если их не успели спросить до звонка, они облегченно переводят дух и спешат в коридор, словно в тамбур вагона, остановившегося на спасительной станции. Не знаю, дрожат ли зайцы всю дорогу, время пребывания в институте, или привыкают к своей незавидной роли. На экзаменах зайцы проявляют большую изобретательность по части шпаргалок. Стоит преподавателю отвернуться, они начинают судорожно списывать. Смотришь — и выкрутился. Даже четверку получил. Списывают они и домашние задания у товарищей по группе. А те, кто вместо того, чтобы действительно помочь, объяснить трудный вопрос, предоставляют в их распоряжение готовые плоды своего труда. Заяц использует их как ту же шпаргалку. Цель одна — любой ценой приползти с курса на курс и получить желанный диплом. Ведь для него он не более чем пропуск кормушки. Закончив писание, Дубовской, удовлетворенно сцепив руки на груди, откинулся к спинке старого стула. Стул пронзительно заскрипел, развалился, и Дубовской, не успев расцепить руки, оказался на полу. Взгляд Дубовского устремился под шкафы. Чего там только не было. В пыли и паутине бутылки, книги, папки, карандаши, зеленоватый уголок разбитого зеркала. Дубовской перевернулся на живот, устроился поудобнее, подперев голову кулаками, как увлеченный играющий на полу ребенок, и принялся сосредоточенно изучать подшкафье. Затем взял зеркальный осколок и увидел в нем свои светло-рыжеватые, крашеные волосы с белыми корнями. Нужно было срочно краситься. Комиссия! Но Дубовской не торопился. Лежал на животе и смотрел в зеркало. Он вспомнил, как стоял за прудом в низине на склоне холма, уходящего к небу, по которому несутся столисто-серые, с красноватыми подпалинами, с лиловыми мазками, вытянутые с севера на юг метельными вихрями облака. Дубовской не может оторвать взгляд от неба, и ему кажется, что это он несется навстречу облакам. И в эти минуты Дубовской чудесным образом выпрыгивал из времени. Уходили все мелочи жизни, и он, оседлавший землю, как коня, мчится по ней, по вселенной один, ибо кто еще тут нужен? Достаточно лишь одного человеческого взгляда, чтобы все увидеть и понять, что все остальное, увиденное другими людьми, лишь повторение пройденного, лишь повторение, повторение, повторение. Взгляд Дубовского обнаружил между книжным шкафом и батареей пыльную обувную коробку. Отложив зеркальце, Дубовской потянулся к коробке, вытащил, открыл и увидел на дне ее зеленые шнурки, связанные легким узелком. Какое удачное падение! Не просто так упал со стула, а упал с целью обнаружить новые шнурки, купленные, судя по чеку, лежавшему там же, вместе с полуботинками, в октябре 1964 года. Потирая ушибленный затылок, Дубовской прошел к столу со шнурками в руках, радостно вздохнул, налил стопку и с превеликим удовольствием обмыл находку. После этого Дубовской не спеша отыскал помазок для бритья, прихватил все необходимое для крашенья, застыл у двери, приложив к ней волосатое ухо. В коридоре была тишина. Дубовской на цыпочках проскочил в ванную. Помазок, некогда желтоватый, цвета спелого пшеничного колоса, теперь был темно-каштановым. Такими же темно-каштановыми становились волосы Дубовского. Юрий Кувалдин. Философия печали. Глава вторая. Отрицание, отрицание.